эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас в такой студии Народного славянского радио. Мы продолжаем серию круглых столов, направленных на формирование системы народного образования. Сегодня мы ушли от традиционного скайповского формата. Нам удалось собраться воочию за одним столом, несмотря на все пандемии. Скорее всего, на зло им. К сожалению, Василиса пока у нас на скайпе, еще так воочию не присоединилась, но это, я думаю, дело скорого будущего. Давайте сейчас представлю, а потом поздороваемся и дальше пойдем. У нас в гостях сегодня Анна Борисовна Никитина. Это представитель знаменитой династии педагогов, большой многодетной семьи. Алексей Странник, уже такой известный традиционный ведущий Народного славянского радио. Василиса, человек, который ведет свои программы и человек, глубоко разбирающийся в образовании, как традиционным, системным, так и, в принципе, современным, ведическим, славянским. И я, ведущий, Роман Романов. Прежде чем сказать какое-то такое вступительное слово и двигаться дальше, я думаю, имеет смысл просто обозначить. Мы взяли сегодня темой роль семьи в формировании живой образовательной среды. И Анна Борисовна у нас появилась не случайно, именно как раз для этого разговора. И просто, наверное, хотелось бы объяснить, почему мы берем на себя смелость говорить об этих вещах. У нас у всех есть семьи, у нас у всех есть дети, и наверное, для того, чтобы придать какую-то статусность нам, самим себе. Давайте обозначим, у кого какие семьи, там дети, внуки, чтобы было понятно, почему мы берем на себя ответственность и такое моральное право говорить на эти темы. С кого начнем? С тебя. С меня, хорошо. У меня 5 детей, 4 мальчика и дочка. Старшему 20, младшему 3. Остальные 12, 10, 9. Такие разновозрастные, поэтому определенный опыт уже в общении, в воспитании есть. Помимо этого, кстати, есть еще куча вопросов, на самом деле, на которые хотелось бы сегодня, наверное, тоже в рамках разговора и в будущем тоже получать ответы. Собственно, так. Давай, ты, а потом уж так девушкам, наверное, так переберемся. Доброго вечера всем зрителям. У меня пока еще все впереди, У меня пока еще только 2 дочери и 1 внучка. Поэтому старшая дочь закончила уже институт и школу, младшая учится в колледже. Внучке 2-й годик, поэтому пока у меня опыт воспитания, образования, взаимодействие в основном с женскими коллективами. Василис, скажешь? Я не могу похвастаться тем, что у меня много детей. У меня свой сын родной, ему 25 лет. И сейчас во второй семье у нас еще есть второй сын. То есть у нас 2 сына уже во второй семье. Но несмотря на то, что я не могу похвастаться, что я сама из многодетной семьи и у нас много детей, я родилась в полной здравой семье, и у меня было аж 3 бабушки. К сожалению, не было дедов в воспитании, и я очень хорошо буквально с самых первых дней жизни сохранила память детскую, подростковую, юношескую о том, как я себя чувствовала ребенком в семье в различных жизненных ситуациях. И эта память мне помогает в различных других взаимодействиях, которые в моей жизни с детьми были. А мне посчастливилось общаться с детками разных возрастов, и я общаюсь с детьми, с молодежью, с взрослыми на протяжении всей жизни, помогая, сотворяя различные образовательные живые процессы и помогая людям и нам самим, нашей команде «Святогорье», создавать живые образовательные пространства. Отлично. Анна Борисовна? Ой. Я в первую очередь сейчас себя ощущаю бабушкой, поэтому начну, наверное, с этого. Бабушка четверых внуков, старший 11 лет, 7 лет, 3 года и годик младшему внуку. Я мама, мама четверых уже взрослых детей, старшему 36, младшему 23. Угу. Вот. Но я еще ощущаю себя и дочкой до сих пор. Потому что наши папа и мама Борис Павлович, Елена Алексеевна Никитиной, остаются для нас, я думаю, такой некой вершиной, и к которой все время приходится и стремиться, и обращаться за помощью, и с вопросами до сих пор. Поэтому я дочка средняя из семерых детей. Вот, также и остаюсь ею. И кроме того, я еще тетя, у меня 28 племянников, это тоже немало. И опыта такого образования и воспитания и развития помню. И даже разговоры вокруг этого образования и воспитания помню, наверное, с сознательного возраста, с 6 лет. Вот. И как дочка, и как потом уже мама, и как сестра и так далее, а теперь уже как бабушка. Поэтому все вопросы, которые тут сейчас, наверное, у нас будут рассматриваться и подниматься, очень интересные. У меня тоже еще остаются вопросы. У меня не только ответы, вот, которые я тоже, может быть, здесь услышу, надеюсь. Ну, дай бог. Так, смотрите, у нас третий круглый стол, который посвящен вот этой тематике народного образования. Просто такое краткое содержание предыдущих серий. Первый раз, когда мы встречались, мы говорили, в принципе, о той ситуации, которая сейчас есть. Где мы находимся и к чему это может привести. И поэтому для себя приняли решение, что мы хотим двигаться несколько в другом направлении. У нас есть свои запросы. И как раз на втором круглом столе мы эти запросы постарались сформулировать в виде целей и ценностей, которые должны соответствовать вот как раз системе народного образования. Сейчас, сегодня, мы уже переходим к более конкретному, более предметному разговору о том, как нам хотя бы для себя менять ситуацию. И вот здесь очень важный вопрос и ключевое слово вот именно для самим и для себя. Потому что вовнутрь разобраться, как семья может влиять, как семья может помогать в формировании, воспитании, образовании детей на разных этапах жизни. Есть что добавить? Да красиво, все хорошо. Да, я думаю, есть о чем поговорить. Ну и хорошо. Давайте так, мы условно разделили эту всю историю на несколько этапов. Первый этап – он относится, вот, наверное, еще к тому моменту, когда дети в семье не появились. А еще к тому моменту, когда вот есть желание создать семью. Давайте тогда, вот, может быть, с этого начнем, эту тему-то и пообсуждаем. Да? Вот как основа основ. Кто начнет? Можно и мне, пока, Василиса. Для меня это очень близкая тема. Женщины, которые хотят детей, которые уже в ожидании ребенка. Насколько это важно, чтобы ребеночек пришел желанный, жданный или долгожданный. Это же такое очень глубокое чувство уже девочки, уже подростка, да даже маленьких девочек, когда они хотят иметь детей. Я себя помню, что я очень хотела иметь детей уже лет, наверное, не знаю, 7-8. Ну, тоже достаточно еще не очень сознательного возраста. И это, я думаю, совершенно естественно, нормально. И сейчас для меня, например, немножко тревожно, что женщины сейчас первородящие у нас, средний возраст первородящих по Москве, насколько я знаю, уже 31 год. Представляете, это возраст первородящих. То есть у нас желание иметь детей, но отодвигается куда-то женщинами на потом. То есть почему-то у нас в социуме образование, вот мы сегодня будем говорить об образовании, встает на такое первое место, которое заслоняет все остальное. Вот большой тоже вопрос, надо ли это вообще? Какое должно быть образование? Какое оно должно быть у женщины? Какое у мужчины? Да? Но для меня это вот очень важно, вот такой посыл первый, чтобы ребеночек был долгожданный, жданный. И этот ребенок уже готов будет воспринимать мир совершенно по-другому. Для него больше возможностей, на мой взгляд. Василис, просто пока тут у нас этот технический сбой был, мы немножко подошли уже вот к вопросу пренатального образования, которое вот, идет еще до рождения ребенка. Скажешь что-нибудь? Я вообще хочу такой вот образ сразу же представить общий, который я буду поддерживать на всех этапах. Это образ живого древа образования. И каждый ребенок — это, с одной стороны, семечко, которое Богом посеяно в землю, а с другой стороны, это листики на этом древе, и в котором есть вся вот эта сила древа. И поэтому вот самый первый период от замысла, от образа, от желания создать семью и до рождения ребеночка — это вот самый важный период, когда семя попадает в почву, когда искра духа через семя отца попадает в, сначала в какое-то образное пространство мира, а потом уже в саму мать, да, в саму женщину, которая является своего рода образом богини Земли. И вот это время, когда нам нужно очень важно отобрать лучшие зерна, подготовить почву и при этом создать образ того, что мы хотим, то есть того мира, в который мы хотим пригласить ребенка, и призвать ту душу, которую мы чувствуем, готовы провести в этот мир. То есть если осознанно подходить к этому периоду, то вот все начинается, лучший образ начинается с творения. И, как известно, от гнилого семени не жди хорошего племени. И что посеешь, то и пожнешь. И если мы начинаем формировать образ самого лучшего образования, который может быть, то сейчас так важно подготовить молодых родителей и внутри семьи какими-то другими способами к тому, чтобы они понимали всю ответственность прямо за первый шаг к рождению детей, воспитанию, образованию. Это образование и воспитание себя для того, чтобы подготовиться вот к этой самой важной ответственной части, когда мы сажаем вот это семечко в землю, когда ребенок только готовится проявиться на свет в замысле родителей молодых и потом в тот период, когда уже происходит зачатие, и, соответственно, в эти 9 месяцев от зачатия до рождения. Вот такой образ я хочу пока послать, ну и дальше присоединиться к нашему разговору. Смотри, как интересно получается. Вроде у нас разговор вот так будет закольцован, похоже. Когда мы говорим о тех уже выращенных, взрослых детях, которые должны подойти к этому моменту, а потом опять начинаем с нуля, с подготовки к рождению, к родам, там, дальше, и опять вот следующий цикл. Так вот, сейчас главный вопрос, вот мне кажется, нам сейчас никого не напугать. Потому что вот, ну, честно говоря, там, если вот смотря даже на себя, вот насколько мы были осознанными, когда рождали там первых детей. У меня старший сын родился, когда мне было 22 года. Вот я сейчас понимаю, вот что я знал, что я понимал вообще в тот момент. Ничего. Кто нас учил быть родителями? Кто нам объяснял, кто нас по большому счету учил быть там мужем, женой, там, вот. Как искать половины, на что ориентироваться? У меня тоже такие же мысли. Я слушала Василису и думаю, это в идеале, конечно, к этому надо стремиться. Но реально жизнь совершенно по-другому нам преподносит к ситуации жизненной. И даже сама беременность, как моя учитель говорила, такая Жанна Сергеевна Соколова, она замечательно говорила, здоровая беременность приходит как гром среди ясного неба. И обычно это значит, ну для меня это значит, что пара готова к этому. А вот как мы дальше движемся, уже вот когда ребеночек, уже мы его ожидаем и ждем его рождения, вот это, конечно, тоже крайне важно. Да? Да, мне видится, что всегда есть некий образ идеальный, к которому можно стремиться и который нужно учитывать. И всегда есть реальная ситуация, которая складывается в жизни каждого человека так, как она должна сложиться в силу разных обстоятельств. И поэтому и образ, к которому мы стремимся, и та реальность, которая есть, они одновременно важны. И если мы задумываемся о том, что уже в более взрослом возрасте, что где-то что-то мы неправильно заложили в начале, то есть волшебная палочка в культуре русского народа. Она называется «наука образности». И если мы эту науку освоим, то на тонком плане мы можем переписать даже ошибки прошлого. И вот это как раз золотой ключик, это надежда на то, что в любом возрасте понять, проанализировать что-то, вспомнить, взять ответственность за это и что-то изменить не поздно. Я только к этому. То есть всегда есть эталонный образец и всегда есть ключики, подсказки, как к этому эталонному образцу можно придвинуться. И бывают случаи, когда это происходит вот так вот квантово, да, по волшебным образом, когда многие ошибки или там незнания прошлого, они переписываются. И поэтому, если позволите, я буду давать вот этот эталонный вариант, который пришел как бы из понимания, из изучения, в том числе образности русского народного языка, мудрости русской культуры. И, конечно, мы это будем свивать с реальными жизненными ситуациями, чтобы эти два мира могли соприкоснуться. Тут как бы, да, есть образ хороший, ну, и как и не но, а есть еще один простой образ и простой подход. Как мне видится, люди, которые задумываются, ну понятно, когда маленькие девочки, маленькие мальчики хотят иметь детей, я тоже в 4 года собирался жениться, маме сказал, что я буду, женюсь, мама говорит, где вы будете жить, я сказал, что я построю дом, и мне мама говорит, посмотри на свои ручки, они у тебя еще маленькие, что ты построишь, там давай подождем, вот. Ну и соответственно там такого-то времени ждали. Вот. Но мы сейчас уже говорим о людях более взрослых, да, там уже желают создать семью именно, уже желают там зачать ребенка. Вот. И, но многие говорят именно про детей. Там, а родить, не родить, там, про ребенка забывая о том самом главном, да, о сути и о смысле. То есть, потому что по большому счету у каждого есть свое дело, свое предназначение, понимает он это или нет, но есть что-то, что человеку нравится, и он хочет в своей жизни как-то реализоваться. И когда, если даже вот с этого простого образа молодые люди хотят реализоваться, и они начинают понимать, что мы-то, собственно говоря, существа всеобщинные, и реализоваться через семью, через род там, и так далее гораздо проще, то вот тогда, если люди начинают с того, что они хотят реализоваться, то есть созидать, творить, вместе сотворять через семью, через род и, соответственно, через детей, вот тогда рождение ребенка, оно уже не ради того, чтобы родить, а ради того, чтобы чего-то достичь, куда-то прийти, там какая-то реализация. И дети рождаются другие, и дети воспитываются по-другому, потому что он уже все, не потому что там его родить, да, родили, а что теперь с ним делать. А когда я понимаю, что, как у Тарасова, мне нравится этот образ, что ставьте перед собой цели, находящиеся за пределами вашей жизни. То есть если я хочу реализоваться, то я же хочу не просто там дом построить, я хочу сделать там родовое гнездо, да, если мы говорим там про кого-то, либо я хочу создать пространство, либо я хочу что-то создать, вот, ну, как творческие люди. Чтобы жило после тебя. Чтобы, да, жило, да, чтобы этим можно было пользоваться. И если я говорю про своих детей, то я же, по сути, хочу не просто, чтобы как-то дети жили, а как будут жить мои внуки. Угу. Я же смотрю гораздо дальше. Ну, играл несколько поколений. Да, и поэтому люди, которые, даже те самые подростки, которым там, ну, условно, там 14+, уже все, они уже самостоятельные, они уже способны об этом думать. И поэтому, если мы правильно зададим именно этот образ, родители, бабушки, дедушки, тетушки, дядюшки, то они уже будут не просто хотеть родить или не родить, и у них спор не будет, рожать, не рожать. Вот тут интересный такой момент. Вот ты сейчас сказал чисто, по-моему, мужское такое видение, стратегическое. А для женщины это важно, вот эту вот именно ситуацию. Вот сейчас, вот ты сейчас ждешь ребеночка, вот ты сейчас ощущаешь его первое шевеление. Это для некоторых просто космос, для вот это ощущение малыша. Потом роды, это вообще рождение ребенка совершенно. Ну, чудо, оно чудо и есть чудо, оно им остается и будет таким. И для меня, я думаю, что вот в моей жизни очень важно было то, что как раз мой папа, причем прежде всего почему-то папа и мама, вот это ожидание ребенка и вообще дети сами по себе вот ощущались каким-то вот чудом. Ведь у папы главная мысль-то была, вот, чтобы все дети были творчески развитыми, ну, кроме того, что здоровыми детьми. И это у него была вот действительно какая-то цель-то за, наверное, предельная вообще-то. Но она двигала. И вот это то, что мама решала ситуативные как бы задачи, да, семейные, вот это вот какой-то такой был, я так понимаю, баланс какой-то, да, давал. Хотя я не могу сказать, что наша семья моих родителей была идеальна, ни в коем случае. Хотя некоторые так воспринимают ее иногда, а некоторые наоборот, ненормальной совершенно семьей. Это, на мой взгляд, в чем ну, заслуга или, я не знаю, такая важность вот нашей семьи, наших родителей. Во-первых, то, что они были предельно друг с другом и с нами искренне внутри семьи, совершенно уникально работоспособны. Я не знаю, то ли это такое поколение вообще вот этих людей было. Ну, папа у меня вообще 16-го года рождения, мама 30-го. Это уникально работоспособные люди, которые, я не знаю, спали там по 5-7 часов. И я не помню их вот так отдыхающих. То есть для них отдых – это была смена деятельности. Вот. Конечно, они во многом для меня пример, но в то же время нашу семью как бы не обошли те, скажем так, и феминистские какие-то направления общества там и так далее, и так далее. Я к чему сейчас все это говорю-то? К тому, что семья больше всего именно как пример действует вот для детей, да? Вот я просто это помню, ощущение, что вот дети – это прекрасно. Вот для меня это было очень важно. Это было нормой. Это было нормой, да, что это никогда не обуза, наоборот. Это каждый новый ребеночек – это чудо, это больше любви внутри семьи, интереснее взаимоотношения. И я вот, кстати, очень благодарна, Василиса, то, что ты сказала о дедушках, бабушках. И как-то не очень раньше об этом думалось, а ведь с нами жил дедушка, папин папа. Жили две бабушки, мамина мама и ее сестра. И к сожалению, не так долго, как бы нам, может быть, хотелось, они уже были в возрасте, но все равно влияние на нас это было огромно. И на воспитание, и на образование, ну и на развитие тоже. Сейчас, наверное, поговорим об этом уже ближе к родам, да, будем подходить к рождению ребенка. Вот. Поэтому. Можно я здесь дополню? Нужно. Да. Да. Я совершенно согласна с Романом. Он сказал, что мы родились не в идеальных семьях. И сейчас не только мы родились не в идеальных семьях, а все человечество. Потому что в конце темной эпохи, да, мы попали вот под такую действительно тяжелую игру, когда мы вынуждены были формироваться и становиться как люди, как человеки в неблагоприятных условиях. Но именно, наверное, такие души рождались, которые должны были что-то вспомнить, как должно быть, и, пропустив через себя, найти вот этот ориентир. И я считаю, что семья, она как именно вот в полном варианте. И мы сейчас движемся к восстановлению полных семей с бабушками, с дедушками, с родителями, с бабушками, с дедушками, с прабабушками, с различными другими родственниками. Это вот к восстановлению наших семей и родов. И это само пространство настоящей семьи, это пространство живое пространство взаимного обучения через доверие, через любовь, через уважение к опыту и знаниям более старшего поколения в семье. И понятно, что молодежь, она так или иначе хочет проявиться и делать все по-своему, но если изначально это доверие в семье есть, то не обязательно услышат мудрые, спокойные и грамотные советы старших членов рода. И прислушаются хотя бы частично, и тогда вот это зернышко будет более качественно поливаться на этапе создания семьи, когда происходит выбор, да, вот становление этой пары, и когда ребеночек находится непосредственно в утробе. Потому что там происходит в земле, когда зернышко туда падает, происходит закладка самой главной божественной программы. То есть самой чистой, самой кристальной, и чтобы она укоренилась, вот в этом зернышке проросла, она должна быть определенным образом запитана. И вот это самое главное питание, это и есть основа воспитания в дальнейшие периоды. И запитана она может быть красотой взаимоотношений, которые ребенок, находясь внутри утробы, чувствует просто как энергию. Да, каждую эмоцию он чувствует через это вот водное поле и впитывает в себя. Он чувствует, насколько благоприятно или неблагоприятно пространство, в которое ему суждено родиться. Ждут его там, не ждут. Насколько там есть атмосфера любви, либо наоборот атмосфера агрессии. И вот эти все состояния, которые семья может подарить ребенку, это и есть первое живое образовательное пространство. И поэтому все, о чем должны позаботиться молодые родители и любящие родственники, это создание атмосферы, где будет возможность постепенно доверять и друг другу. Это атмосфера, где нужно отказаться от всего ненужного, лишнего, что мешает укоренению вот этой как раз атмосферы любви, лада, счастья и здравия. Да? То есть от всего нездорового, от нечистых мыслей, от нездорового питания, там, от дурной компании, да, там, от вредных привычек, от желания сидеть за компьютером. Все вот это надо удалить, как будто, да, и оставить только то, что способствует формированию здорового семечка и его быстрому росту. Образы духовности и душевности передать, почаще бывать на природе и быть вот в этой атмосфере максимальной такой глубинной медитации внутреннего лада самой матери. И вся семья этому способствует. И чувствование каждый момент здесь и сейчас, как растет внутри чрева матери это семечко. И на самом деле в науке образности вот то, что нужно сделать, самое главное, в этот период записано в строчке светлого тела буквицы. Это последняя строчка буквицы и ее образы йота, ота, кси, пси, фита, ижица, ижа. Это просто вот конкретная программа в действии, на что нужно обратить внимание в жизни человека. Более подробно о науке образности и образовании жизни я рассказывала в течение всего 2020 года на своих эфирах. И прям есть отдельный эфир, который посвящен вот этому периоду. Кому будет интересно, просто можете более глубоко это переслушать уже в конкретном занятии, связанном вот с этими образами. То есть вот такой вот посыл. И это живое образовательное пространство, это атмосфера в семье. Это самое главное в этом возрасте. Ну да, тут самое главное, еще очень главное, чтобы в этом возрасте, особенно когда зачатие произошло, чтобы папы общались с ребенком. Пришел вечером, погладил, голову положил, там, поговорил. То есть общение отца с ребенком, пока он находится в утробе, оно дает такие очень интересные там, последствия. Да, и дети разные, и самое главное, отношение у отцов к детям совсем иные. Потому что вот как вот некоторые мужчины говорят, что вот вроде родилось, там, а это что, это откуда, это чье, там, вот, и надо привыкнуть. Так вот, когда отец разговаривает с ребенком, в утробе привыкать не надо, потому что оно уже вот оно уже есть. Ну, я бы добавила, что и маме тоже надо общаться с малышом, пока он еще, даже пока до первого шевеления. часто у женщин, конечно, много разных и страхов бывает, и вопросов. И мне много звонят по этому поводу. И я обычно спрашиваю, а что ты сама чувствуешь, как тебе хочется? Ответ обычно вот он такой и есть, какой нужно. То есть хочется в больницу? Нет, не хочется. Хочется полежать или погулять. Я говорю, ну вот и прекрасно. Спроси сама у себя, а по сути у ребеночка, у животика, да, поговорить с ним. Ты уже, да, потихонечку уже налаживается контакт, взаимопонимание уже в это время. Пусть оно еще такое не совсем ясное, вот когда он уже родится, там уже будет более понятно ответные реакции малыша. Вот. Важно, конечно, важно общаться с ребеночком уже в это время. Ну, тут тогда для кого-то хорошая новость, а для кого-то, вот как они решат, да, потому что маме-то надо общаться, начинать со своими детьми максимум лет с 14, потому что души детей. Ну, вот я этого не знаю. Подходят. Мне в этом отношении еще тоже надо учиться. К девочкам, начиная где-то примерно с 14 лет. И поэтому души некоторых детей, когда вот дети рождаются, они уже много чего знают о том, и как мама к кому относилась. И они уже знают, как к бабушке надо относиться, как с дедушкой надо разговаривать там. У нас же этому не учил никто. Нет. Образование у нас совсем другое было. Да, поэтому нет, ну, времена меняются, да, люди все больше, к счастью, все больше и больше людей, которые начинают жить чувствами. То есть чувства, они ни в коем случае не отметают науку, они ни в коем случае не отметают там ничто материальное. Нет, мы духовные существа в материальном теле, должен быть баланс. И поэтому как тот, кто ударяется чисто в материальное, это же так же, как кто ударяется чисто в духовное, это, ну, это искажение. Это просто, вот, к сожалению, там определенные нарушения. Угу. Там баланс должен быть. И конкретизируй. Потому что, знаешь, для меня, я представляю, сейчас подвожу. Смотри, я просто даже вот представляю элементарно, как мы живем, да? И как может мама не общаться там с ребенком, не что-то в него закладывать, не воспитывать до 14 лет? Это физически невозможно. Потому что, смотри, по большей части времени, ну, жизнь так складывается, да, даже если мама сидит дома и занимается ребенком, то папы в этот момент дома нет. И по большому счету, папа, вот, ну, это реально наша жизнь, да? Там какую-то кубики, образовалки, там, ну, неважно что, там, да, мама сидит с ребенком там, на ковре или где угодно, и она вот этим всем занимается. Поэтому как вот маму до 14 лет не подпускать, вот честно, для меня что так... такое не подпускать? Ну, у тебя прозвучало. Нет, ты немножко не понял. Я не понял, ладно. Я хотела бы предложить, чтобы мы общались больше по конкретной теме, о которой мы сейчас говорим, чтобы не было у наших зрителей, слушателей путаницы. То есть мы сейчас говорим о периоде до рождения. И я могу посоветовать нашим зрителям, слушателям обратиться к материалам удивительной женщины Татьяны Малышевой. Она неоднократно, кстати, выступала в эфирах Народного славянского радио. Это женщина, которая всю свою жизнь посвятила подготовке женщин к родам. И это и профессиональная акушерка в таком медицине, которая пошла по пути более здоровых родов и по подготовке женщин молодых к здоровым родам. И просто изучайте ее материалы. Она лучше ее, наверное, профессионала сейчас вот нет в этой области. И обратите внимание на то, что можно, самое простое, что можно сделать, это объединяться между собой, здоровые такие сообщества, друг другу помогать женщинам объединяться в женские клубы рожанец, да, или приглашать туда более мудрых женщин, которые помогут, поделятся, снимут психологические какие-то стрессы, которые есть у современных женщин, страхи перед рождением. Потому что так важно, чтобы мы были готовы легко, свободно и естественно, как все в живом мире, родить ребеночка на свет. То есть, а это все лежит в поле психологии, да, внутренних наших, нашей подготовки. Ну и, конечно, здраво питаться живой едой. Ну и много таких простых, практичных, полезных советов, которые связаны с образом жизни женщины, которая готовится к родам. Одна из которых важных составляющих – это подвижность и активность на протяжении всех родов. Чем более живыми, активными, деятельными, и причем еще на природе мы будем, тем более здоровыми родятся детки. Спасибо большое, Василиса. Я очень люблю Татьяну Алексеевну Малышеву. Я к ней ездила учиться вот в позапрошлом году. И я согласна с тобой, что она проделывала огромную вообще работу по, как бы, по изучению вообще материалов разных и касающихся подготовки, рождения детей. И у нее вывод интересный и замечательный, что даже патология родов, вот она, по ее изучению, представляете, человек, акушер-гинеколог, она же врач, она не только акушерка, она врач, акушер-гинеколог. И по ее подсчетам сейчас она говорит, что более 80% патологии в родах созданы самими врачами, к сожалению. Вот. То есть если мы будем более трепетно, вот, более нежно, более, как еще сказать-то, какие эпитеты подобрать, к родам, к ощущениям женщины в родах, то есть отталкиваться не от того, не от знаний врачебных и медицинских, как правильно, как нужно, потому что каждые роды совершенно уникальны, и женщина должна быть в приоритете в родах. То есть от нее надо, от ее желаний, от ее ощущений отталкиваться. И Татьяна Алексеевна, конечно, об этом тоже много говорит. И я тоже на эту тему много могу говорить, потому что погрузилась сейчас в нее очень достаточно сильно. Ну, вы же тоже занимаетесь там родами. Ну, я тоже сопровождаю, да. Роды, естественные роды. И в нашей семье у нас появилось немало детишек, рожденных дома. Вот. Только потому, что именно в домашних условиях можно максимально естественно дать возможность вот пройти этим естественным родом. Папа-то наш занимался этим изучением тоже очень глубоко. Вот. И еще там, 40 лет назад писал о просьбах медсестрам и врачам родильных домов, чтобы там не перерезали пуповину сразу, чтобы сразу прикладывали к груди, чтобы был контакт кожи к коже и так далее, и так далее. Целый список. И тогда, поверьте, 40 лет назад врачи слушали его как ненормального в этом отношении. Хотя он опирался-то на очень глубокие научные подтверждения Ильи Аркадьевича Аршавского и его лаборатории в том, насколько это важно, вот эти вот нормальные роды для дальнейшего и не только здоровья, а вообще жизни ребенка. Вот. Слава Богу, сейчас в этом направлении тоже какое-то движение идет. И у нас даже в перинатальных центрах есть такая услуга — домашние роды, но внутри как бы родильного центра. Вот. И, к сожалению, еще не все предоставляется там женщинам, что, ну, насколько они могут это в медицинских рамках позволить и сделать. Уже хорошо, что в этом направлении движется. И главное, что люди сами информированы в этом. Я думаю, что это заставляет меняться наши родовспомогательные центры, сами женщины, потому что они сейчас, кто пережил опыт естественных родов, он не может сидеть и молчать. Угу. Настолько женщинам хочется рассказать, как это может быть, как это прекрасно. Я сама только пережила 4-е роды дома, при всех своих там знаниях и прочее. И, но решить вот это решение, созреть, как надо родить именно твоего ребенка, я в этом отношении очень стараюсь, ну, отталкиваться опять от самих детей, от самих женщин. А они чувствуют своих детей. То есть тут каждый вот это решение, как ты хочешь родить, дома ли или в роддоме с сопровождением там близких людей, это лежит в глубине вот этого решения самой женщины. Это не значит, что так она решила там родить в роддоме, это плохо, а дома это хорошо. Совсем нет. У каждой женщины совершенно свое, и у каждого ребенка путь. Поэтому каждое решение женщины, оно как бы равноправно. И так это хорошо. Не так важно даже, где родить, правильно, Василис? Главное, как родить. И есть прекрасные примеры. И в роддомах прекрасно рожают, естественно. Ну и дома можно, в общем-то, напортить и родить не очень как бы хорошо. Поэтому не должно быть фанатизма в этом отношении. То есть должно быть все очень и разумно, и по ощущениям, причем по глубоким внутренним ощущениям, вот это решение, где, как, с кем родить. И я, ну, в общем, рада тому, что сейчас очень много медиков и акушерок, и врачей, и прекрасных врачей в роддомах как-то умудряются, честно говоря, хотя это очень сложно, потому что инструкции, которые управляют действием врачей, очень много в медицине. Вот. Но они все-таки есть такие врачи и делают чудеса. Я могу много говорить на эту тему, поэтому я предлагаю кому-нибудь перебить. Я немножечко добавлю, что я абсолютно согласна с Анной Борисовной в том, что она сейчас сказала. И вне зависимости от того, будет ли создана атмосфера таких спокойных, доброжелательных и достаточно естественных родов при наблюдении либо опытных повитух, либо врачей, которые уже на другую дорожку ступили, очень важно заботиться, чтобы пространство для родов, оно было в полутонах. То есть вот это действительно очень важно, и в любом пространстве, где происходят роды, на это надо обращать внимание, потому что сейчас чаще всего ребенка при родах встречает яркий свет, искусственный свет, и это очень сильно вредит и тонким структурам человека, и его зрению, которое как бы очень сильно яркой вспышкой повреждается, и теряются какие-то очень тонкие инструменты для многомерного ясновидения в дальнейшем. То есть это достаточно такая тема, известная в матричных домах, да, то есть их специально искусственно засвечивают глазки ребенка при рождении. То есть, представляете, он из яркой тьмы попадает на очень яркий искусственный свет, и в этот момент происходит какая-то, ну, психологическая травма. А в традиции всегда детки рождались в полутьме, то есть чаще всего это была атмосфера бани, например. И это было не случайно. Либо занавешивали, если это в богатых домах, вот я изучала историю, как рожали, например, там при царских дворах, при императорских дворах, где-нибудь в разных культурах. То есть всегда были занавешены окна, и атмосфера именно как минимум легкого полумрака сопровождала роды для того, чтобы ребенок вот родился без вот этой эмоциональной стрессовые вспышки ярким искусственным светом. И вот на это тоже стоит обращать внимание, если вы выбираете какие-то вот такие роды альтернативные, настаивать на том, чтобы такая атмосфера более природного, естественного рождения, плавного настраивания зрений на светлые тона, она происходила. И, кстати, не случайно кроватки в течение первого месяца достаточно плотно завешивали льняной тканью. Тоже для этого, чтобы прямые солнечные лучи вот так вот напрямую на радужку не попадали. А когда батя выносил ребеночка на солнечный свет, такой обряд тоже в традиции был, он его выносил не на яркий солнечный свет, а именно на рассветное, либо на закатное солнце. То есть на рассветные вот такие вот, на зорюшку выносил, солнышко встречать. Когда лучи солнца передавали вот эту энергию, но не слепили глаза. И вот этих нюансов в нашей культуре, в нашей традиции люди разные, да, собрали очень много их. И у меня есть желание свести это в какую-то, ну, вот такую целостную картину, чтобы было понимание и больших процессов, и каких-то очень тонких мелочей, нюансов, из которого все и ткется. Да? Вся наша жизнь соткана из огромного количества мелочей. И наше первое взаимодействие с ребенком это одни сплошные мелочи. Каждая наша эмоция, состояние, свет, звук, картинка образов, которые в мире ребенка проявляются, вот все важно. Это и есть вот эта вот живая образовательная среда, где каждая мелочь напрямую отпечатывается в душе ребенка, в его тонких планах и является основой его формирования, образования, воспитания, просвещения. Да, это очень глубоко, Василис. Ты хотел что-то добавить? Ну, у меня просто один комментарий на твои слова, то, что ты говорил. То есть, маленько просто, наверное, не так услышал. Я имел в виду, что будущие мамы, должны начинать общаться со своими детьми с 14 лет. А, я все, я понял, что ты. И поэтому... Морально готовятся, да, к этому. Не просто морально, они могут уже с ними общаться, потому что они еще не знают, сколько детей будут. Угу. А дети уже знают, и они в большинстве своем уже пришли. Понял, извини. Так, ну поехали дальше. Да. Ребеночек у нас родился. Наконец-то. Да, все. С днем рождения. Притом хорошо родился, правильно родился. Максимально естественно. Максимально естественно. Неважно где, главное максимально естественно. Можно вот такую добавочку сделать? То, что вот, вы знаете как, для семьи сам факт рождения ребенка именно в такие, ну, в естественной, в домашней среде, это тоже такой образовательный элемент. То есть давайте так немножко конкретизируем эту историю. Мы ведь под образованием не только понимаем там, те знания, которые он получает в жизни, да, а в первую очередь мы все-таки туда закладываем какие-то более такие глубинные понятия. Каким человеком он будет, какое здоровье он получит, ну и так далее, и так далее, и так далее. Формирование образов. Да, и с какими знаниями он о жизни, он в принципе пойдет дальше. Вот именно это. И вот просто два слова, такая ремарка по поводу родов. У нас вот только самый младший родился дома. Только самый младший родился дома. И потом, вот мы уже с женой это обсуждали, насколько это вот такой важный момент. И, даже не для нас, не для родителей, а для остальных детей. Просто когда вот это обсуждается, ну вот обычно, да, там, вот современные родители, там, традиционные, кто как рожал, как это было тяжело, вот как там роддома и прочее, прочее. То есть человека специально из дома выдергивают, везут в больницу. Вот, пускай она и называется родильным домом, но по сути это больница. И потом оттуда там какое-то время нет, потом оттуда возвращается это маленькое чудо. И у девочек просто, мне кажется, возникает определенный страх вот перед самим фактом, как это должно происходить, что это, как это бывает вообще. Вот, тем более, если мама еще такая, которая в первую очередь любит себя и заботится только о себе, там, о себя переживая, потом ей подрощенная начинает рассказывать о том, как она там мучилась с тобой и страдала, что я вынесла, чтобы ты на свет появилась. И вот. А здесь, когда дети ложатся, ну вот у нас как было, там старшие легли спать, да, а потом с утра проснулись, а тут уже малышок. Ну вот, и все хорошо, и мама здорова, и все благополучно. Вот какие-то, возможно, страхи на будущее, они уходят. И это все становится просто частью жизни, частью естественной, нормальной жизни, частью тех процессов, которые в ней идут. Да, я согласна, но в то же время вот роды, они все равно остаются тайной. Ну, конечно. И чаще всего детки старшие там спят в это время. Это действительно тайна, чудо. Но вот как к ней... И сам вообще процесс родов, он вообще молитва. Это сплошная молитва, на мой взгляд. Ну, и по моим ощущениям. И даже люди вокруг, рожающие женщины, частенько стоят на коленях. Просто само собой это разумеется. Просто чтобы помочь женщине, ты встаешь на колени. Вот. И дай бог, чтобы это было, и сейчас, и даже в медицинских учреждениях постепенно, пусть к этому все потихонечку идет. Ведь у меня, например, допустим, наша мама рожала всех в роддомах, и она себе не представляла, чтобы это было как дома. Угу. Да. Но тогда были совсем другие, другая медицина, другая помощь. Вот, ну, я как пример привожу, что она первую рожала трое суток в безводном периоде. И ей это дали эту возможность. Не было стимуляции, не было этой гонки, не было конвейера, я бы сказала, такого, как, к сожалению, сейчас во многом есть. Вот, и выбирают, все равно выбирают пары, конечно. Как ты к этому, угу. Да? С чем ты подходишь, что тебе сейчас нужно? И максимально естественно родить – это прекрасно, это чудесно. Это действительно залог очень многих, многих такого здоровья ребенка и психического, и нервного. Есть, я знаю, изучение неврологов, что любая стимуляция родов дает потом неврологию ребенка в будущем, вплоть даже прокол пузыря и даже касторка, то есть вплоть даже до этого. То есть есть такие уже исследования. Поэтому дай бог, чтобы наши детки рождались без стимуляции в нормальных родах. Конечно, бывают ситуации, когда это все-таки необходимо включить. Но это под самый конец родов, и это действительно врачи знают, но это больше как исключение. Это обычно, да, 10-15% родов все-таки нуждаются в необходимости в помощи медицинской. Ну вот мы все-таки будем настраиваться на максимально на естественные роды и рождение нашего ребенка. И вот после этого мне бы очень хотелось сказать о колыбельных песнях. Я думаю, Василиса тоже, наверное, будет об этом говорить. Но это для мы меня, сейчас уже дальше, когда для пойдем, меня да? Это такая очень, ну, важная сторона. У нас мама прекрасно пела. И я думаю, что очень многое нам запало от колыбельных песен. И одну колыбельную песню, такую казачью колыбельную Лермонтова, я частенько пою, но, правда, мальчикам в основном, потому что она мальчишеская, эта песня. Девочкам я другую пою. Вот. Как это, насколько это важно, да, Василис, ты потом еще расскажешь. Спасибо. Так, родили. Все, родили. Теперь давайте, как бы, ну, как, наверное, следующий этап возьмем от нуля и где-то до трех лет. Семья. Хорошо. Давайте тогда начну, попробуем. Ну, я вот, честно говоря, я бы вот для себя внутренне, я бы их немножко все-таки разделял, потому что, наверное, первый год жизни, вот как вот уже звучало, да, там ведь насколько важны вот именно вот эти тактильные ощущения. Мама рядом. Мама рядом, да. Мама, ребенок, та атмосфера, угу. Та атмосфера, которая происходит, закладывается. И вот смотрите, тут такой момент. Когда мы говорим о раннем развитии, вот сейчас же это вот очень, ну, очень модно. Модно, да, очень много разговоров. И вот здесь, и вот, наверное, даже как больше спросить хотел, то, наверное, имеет смысл разделять все-таки, что мы подразумеваем под тем самым ранним развитием. Ту информацию, которую там ребенка закладываем, да, например, там в 4 года он уже, не знаю, знает таблицу умножения, как зовут все, как называются все динозавры и вот прочее. Либо все-таки мы развиваем у него органы чувств, мы развиваем его восприимчивость. Вот смотрите, какая интересная штука получается. Очень много все мы знаем по поводу того, что надо развивать мелкую моторику. Да, это раскручено. Все знаем, да, прекрасно то, что есть взаимосвязи между тем, как формируется структура, там, архитектура мозга, там выстраиваются взаимосвязи, как раз это все идет во многом через пальцы. Но на этом же не заканчивается вот наше восприятие, да. А зрение, как развивать ребенку, вот, начиная вот с каких-то таких вот с первых дней. Да, ведь ты же говоришь, вот видишь, как, насколько важно, да, в какой свет у ребенка приходит, а дальше как это будет, а дальше как это развивать, а слух как развивать, а надо ли, чтобы это музыка была, а какие звуки он должен Можно слышать? Я сейчас, да, чуть-чуть, конечно, отвечу на твой вопрос? Вот для меня не стоит это либо информация, либо вот эта образность. Конечно, в первый год. Вот хоть Никитинам и приписывают, что с нами там экспериментировали и что-то там рано-рано пытались вложить. Ничего подобного не было. Ничего подобного. То есть там тот же Глен Доман – это совершенно не Никитины. Вот. Наши родители как раз исходили от ребенка, от его как бы запросов. А малыш-то маленький, что он хочет? Ему, конечно, прежде всего нужно общение. Общение и тактильное, и разговорное, и напеваем, и эмоциональное, конечно, вот этот разговор. Для меня, например, даже вот этот сейчас разговор о высаживании, сейчас это такое называется, да, отдельно, что вот ребеночка приучаем к, ну, условно, к гигиеническим навыкам. И у нас в книге-то у мамы с папой тоже это говорится именно о гигиенических навыках, но я-то поняла, и уже как мама, и как бабушка, и сейчас общаюсь с женщинами, и мы очень много говорим о том, что высаживание – это уже начало взаимопонимания с малышом. И мама учит уже в это время, как малыш ощущает свое тело, свои потребности, какие-то самые первые потребности на уровне, что называется, сходить в туалет или поесть. То есть у нас сейчас вот с таким с кормлением, грудным кормлением, сейчас очень многие тоже знают, что грудь – это прекрасно, что надо много кормить по первому требованию. И какой-то тоже немножко перекос идет. Вот это ты говоришь, что же раннее развитие. У нас мы в семье, допустим, называем не раннее, а своевременное развитие. Вот ключевой момент. Да, да? Вот раннее все-таки то, что сейчас делают, к сожалению, многие родители, стараясь вот действительно информационно загрузить ребенка. Это, конечно, на мой взгляд, была бы жива наша мама, она бы сказала, это вообще катастрофа. Вот. Она как раз этого боялась, вот этого нашпиговывания ребенка. И, к сожалению, вот, ну, как результат просто, бывает очень грустный. То есть, ну, вот я просто как пример, как картинку из жизни. Приезжает ко мне мама из другого города с девочкой, которой уже 4 года. Она умеет там рассказывать стихи, читать, считать, что она только не умеет. Но я ее прошу, говорю, давай мы с тобой нальем маме чая. И она не понимает, что это такое позаботиться о маме, налить ей чаю. И девочка вообще, мама-то с каким запросом, что называется, приехала, девочка у нее скучает. И вот она думает, ее сейчас еще на английский, еще там куда-то, на кружки, еще какие-то водить. И я так на них посмотрела и думаю, боже мой, зачем же ей кружки-то? Зачем же ей стихи Пастернака учить? Когда ей нужно просто вот этого общения с мамой, самые какие-то простые дела, налить папе, там, позаботиться о папе, налить ему чая. Зачем сейчас вот эта информация? Информации много, очень много. Сейчас ее, как это, как у меня папа любил говорить, вот в книге всегда есть информация полезная, как он ее называл, вредная информация и шумы. Вот как отличить эту информацию, которая полезная, которая вредная, а которая просто ни о чем, эта информация. Поэтому для меня-то вот это очень важно, чтобы идти от ребенка, что он хочет. Конечно, все эти показывать там ему слова или буквы в это время маленькому, там, когда он еще не ползает и не ходит, вот, ему это, конечно, не нужно. Это все совершенно, на мой взгляд, не просто бессмысленно, а, в общем-то, и опасно, потому что время, которое ты мог бы уделить малышу именно эмоциональное какое-то, вот такое вот действительно спеть песни, рассказать сказку, ты как бы теряешь время на то, чтобы найти, чтобы правильно, как воспитать своего ребенка, какую правильную сейчас информацию, в какое время ее ввести нужно. Вот. И мамочки-то ведь это же вообще-то чувствуют. Иногда они себя корят, что ой, вот я вот там уже у меня там в 1.5 года кто-то подруга водит уже ребенка в образовательные какие-то центры, там на развивалки какие-то, а я вот что-то и не хочу так, его здесь, куда-то водить. Здесь включается родительское эго, по большому счету. Вот во всех этих вопросах, вот смотрите, даже а мой сел там условно в 5 месяцев, а мой в 4, а мой пошел там во столько. А зачем этим мериться? Вот по большому счету. Нельзя. Ну что, какая разница? Вот. Чаще всего это ведь с первым ребенком такой эксперимент происходит. То есть вот ты видишь вдруг, что ребенок действительно может все. Он действительно может выучить рано буквы. Он может рано начать читать, считать. И ты начинаешь этим увлекаться уже как спортивный интерес уже такой получается. Потому что есть чем похвастаться перед соседями, перед родственниками и так далее, а забывая одни, там, те же самые простые потребности ребенка. Потому что мы настолько иногда увлекаемся действительно его научить. Ребенок подошел посуду мыть, нет, я лучше сам сделаю, а ты вот это поделай. Ребенок подошел что-то помочь, там нет, я это быстрее сделаю лучше, а ты вот лучше этому учись. И тем самым убивая просто в ребенке и желание помогать, и желание, по сути, быть человеком там на каком-то этапе. Вот я на своем опыте скажу, что я совершенно не помню, чтобы меня чему-то учили. Там читать, считать, писать. Угу. Мне казалось, что я это все умела всегда. А это семья большая. Вот она как раз вот. Да, и... да. Я понимаю, что наши родители все это делали между делом. Кроме того, что папа там любил это все там и вывесить какие-то географические карты, таблицы и так далее. Он сам был очень этим увлечен. Но это не было такими занятиями с нами. Сели и занимаемся. Вообще не помню такого. И то же самое я со своими детьми. Ну вот у меня так получилось, что у меня трое друг за другом родилось. И мы жили тогда далеко от семьи. Мне некому было, к сожалению, тогда помогать. А может, и к счастью. То есть я все, муж на работе, я с тремя детьми. И мы все, вот до школы, до того, как старший пошел в школу, мы все дела делаем вместе. Встаем, готовим завтрак, там куда-то в огород идем, в магазин. И все это просто с детьми проговариваешь, говоришь. И к школе Да прекрасно все уже там и читали, и писали, и считали на нормальном уровне. Никаких занятий не было. И вот этот, вот эту сейчас такую тенденцию в крупных, особенно городах, когда пытаются пораньше ребенка скорее куда-то пригласить специалиста, педагога, там еще кого-то. Я уверена, что самые лучшие специалисты для твоего ребенка – это, конечно, сами родители. А при том дошкола – это вот как раз тот еще возраст, вот то время, когда ребенок целиком полностью твой. Он, ты, тебе не надо его по большому счету ни с кем делить. У тебя есть возможность это делать. Ты для него еще авторитет. Да. И ты с ним общаешься, и он общителен. Ты ему рассказываешь, он понятлив. А еще вот такой момент, на мой взгляд, такой важный, вот эта ответственность. Вот в этом отношении наши родители, они взяли на себя ответственность за все, что происходит с детьми. И за здоровье, и за образование в том числе, ну, за развитие там и прочее, там, качество само собой вроде бы, но вот эта ответственность родительская, когда ты не перекладываешь ни на кого, на мой взгляд, очень важна, и она очень помогает. Ну, у нас разговор, на самом деле, об этом и идет, в первую очередь, да. О родительской ответственности, да. И осознанности. Потому что никто со стороны не придет, и никто ничего не скажет. Ни как делать, никуда вести. Пока сами вот, ну, для себя этот запрос не сформулируем, не сформируем, так оно никуда и не двинется. Вот. А по поводу детей, вот чем младше, тем, по сути, ну так показывает практика, тем и меньше надо заниматься. Потому что ну, вот, есть старшие дети, они все умеют, он тянется к ним, и уже через игру, через взаимодействие, через какие-то там их собственные уже там, детские взаимоотношения. Ой, потрясающие образовательные. Они все прекрасно умеют. Эффект. Вот, старшие условно дети. Говоря, вот, там по своему опыту, да, там дочь научил кувыркаться, все, все младшие братья кувыркаются. Все очень просто. Да, в этом отношении многодетной семьи есть большие бонусы. Большие бонусы, да. Это вот к разговору как раз то, что мы там все боимся. Вопрос социализации. Вот обязательно надо давать ребенку в школу, потому что это вопрос социализации. Большая семья, вот тебе и социализация. Ну, есть ведь, да, все-таки, к сожалению, один ребенок, два ребенка, это все-таки в основном у нас сейчас такие семьи, да? Я, к сожалению. Я ничего не имею, вот, по большому счету, так, если глобально, да, там, если не лукавить, у меня дети ходят в школу, в обычную школу. Но просто помимо этого мы стараемся сформировать дома именно ту среду, чтобы дети в нее возвращались. Чтобы, ну, это мы потом, наверное, немножко об этом поговорим, когда к школе перейдем. А по поводу дошкольного периода есть что добавить, Василиса? Какая цель раннего развития, каким она должна быть? Да-да-да. Так вот, на мой взгляд, раннее развитие может быть очень разным. Это зависит конкретно от цели. То есть, если цель создать биоробота с искусственным интеллектом, куда закачать огромное количество знаний, то вот то образование, которое в большинстве сейчас предлагается из серии читать скорее, чем ходить, да, там, или, я не знаю, высшую математику в 5 лет, то есть это как раз об этом. И способности ребенка настолько безграничные, что при поставленной такой цели ему в голову можно закачать гигантские библиотеки. И он будет на уровне формата «вопрос-ответ» выдавать голые, непрочувствованные механические знания. Ага. И тому достаточно примеров вот таких современных цифровых вундеркиндов, биоробота. Да? А у нас взращивание живого человека, продолжение проращивания вот этого деревца, которое укореняется и в традицию, и растет в новом мире, то тогда нужно его просто создать ему возможности для знакомства с этим миром, для прочувствования этого мира. Это происходит и через семью, через взаимодействие с родными, близкими, дома, через труд, там, в практике обычных повседневных дел, да, через простое человеческое взаимодействие, через общение с миром природы. Вот формат вопрос-ответ, через реальные дела, как Анна Борисовна вот сейчас вот говорила, именно через это, как ты говорил, да, через игру с другими детьми в семье. И здесь, на мой взгляд, очень важно, потому что в этом возрасте закладываются вообще принципы познания мира, помочь ребенку начать формировать эмоционально-чувственно-образный словарь. Что это такое? То есть это на любое явление действительности, с которым ребенок столкнулся, и у него появился вопрос, А это вопрос, это время почемучек, да? Дети хотят понять тот мир, в котором они оказались. И вот они задают вопрос, почему, и мы им честно отвечаем. Они столкнулись с чем-то, ударились. Мы говорим, не нельзя, мы говорим, тебе больно. Они там дотронулись до чего-то горячего, мы говорим, не мантру нельзя, вездесущую современного мира, или не трожь, да? Мы говорим им, горячо, дорогой, в следующий раз будь с огоньком осторожен. Ну, то есть вот совершенно по-другому мы реагируем на любое событие, а таких событий у маленького ребенка в жизни в каждый день просто тысячи вот этих приключений, которые с ним совершаются. И задача семьи, как вот главного института образовательного, в котором развивается молодая душа, начать формировать ему принцип, помогать формировать принципы взаимодействия с миром и формировать живой словарь образов, чтобы его чувственные ощущения конкретно соединялись с правильным словом. Я могу привести пример такой, который считаю очень важным. Вот смотрите, что происходит, и я неоднократно это наблюдаю в маленьком возрасте при общении в семьях, а много семей сейчас достаточно таких несчастных. Вот мама плачет по какой-то причине в семье. К ней подходит ребенок, который очень любит свою маму и очень искренне, как может, по-детски хочет ей помочь. И говорит, мамочка, что с тобой? Она ему говорит, ничего. Он опять видит, что маме плохо. И дальше, мамочка, что с тобой, как мне тебе помочь? Там она, ничего, там не трогай меня. Там, да? И все-таки третий раз ребенок подходит, она говорит, да все, она его гладит по головке и говорит, все хорошо, мой милый, я тебя люблю. И в этот момент ребенок всем своим существом, как губка, чувствует боль, страдания. И вот эта вот горечь внутри матери, прямо на уровне биохимии, на уровне энергии он все это чувствует. И мама закрепляет в его эмоционально-чувственном словаре «все хорошо, я тебя люблю». И вот это самое страшное, что могут сделать родители, когда они при определенных ситуациях дают неверное название образов. Мудрая мама скажет «мой дорогой, мне сейчас плохо, я сейчас плачу». Ну не волнуйся, я постараюсь справиться, ты мне в этом можешь помочь? Ну, не знаю, да? То есть закладывать программы трансформации различных эмоций. И не случайно в этом возрасте, это является строчка, в буквице этому соответствует строчка «я в его тело», когда формируют кристаллы каждой клеточки, очень быстро идет рост человека, и в каждой клеточки пропечатываются уже не божественные программы, а человеческие программы окружающего мира, в который попадает ребенок. И прежде всего это программы внутри азбоги, веди, глаголе добро, есть, есмь. То есть каждая из этих буквиц, образов этих буквиц, есть по большому счету программа акцентов возрастной психологии, что происходит с ребенком в каждый год его вот семилетнего цикла первого. И каждому году уже какое-то качество должно быть наработано. Например, буквица «добро», оно соответствует возрасту 5 лет. И в этом возрасте все знают, насколько ребенок хочет делать добрые дела. Прямо он рвется вот, вообще делать дела. И если он к этому времени, начиная буквально там от рождения, там, от года и до 5 лет, не имел опыт делать добрые дела, потому что ему он хочет, а ему не дают. Ты еще маленький, тебе нельзя, там всякие программы такие ставят. То он, у него идет энергия действия в этот возраст, просто вот с неба идет энергия действия. Если он не научился к этому возрасту быть помощником и созидателем, он станет разрушителем. Просто потому что это выражение его энергии. И если, а вот в 3 года вот эта жажда ведения, познания настолько сильна, и чем больше к этому возрасту ребенок изведает и закрепит это через эмоционально-образный словарь, который помогает сформировать родители, тем лучше он будет говорить. Почему, например, современные дети так плохо говорят? Потому что у них отрезаны возможности живого изведывания мира, и эти препоны ставят сами родители. либо ну, переориентирую их на компьютерное или чисто интеллектуальное запоминание, либо потому что они просто ему везде говорят «нельзя, отстань», там, ну и многие другие известные в современном мире семей программы. Ну, это кратко, а подробно об этом, опять же... А скажи немножко о песнях. Вот их значение в этом возрасте. Колыбельные очень важное значение начинают иметь еще до этого периода. То есть петь песни, смотреть какие-то очень хорошие фильмы, общаться в благости и вообще вот лучшие такие образы закладывать – важно еще до рождения, а в этом возрасте это очень-очень важно. То есть, потому что колыбельные песенки, они, если это песни, еще ведущие свою родословную, опять же, из традиции русского народа, это опять же песни, которые фактически, как и сказки, закладывают основные ориентиры жизненного пути. Они прописываются как природосообразные программы, где есть некие точки встраивание ребенка и в живой мир природы, в его кологодный цикл, задают какие-то модели взаимоотношений, настраивают просто на какие-то вот просто гармоничные ритмы, потому что у них вот такая мелодика. И помимо колыбельных, еще очень важно на самом первом периоде, вот только после рождения, чтобы у ребенка была правильная колыбелька. И здесь колыбелька – это просто очень важное устройство, которое помогает ребенку адаптироваться к природным ритмам Земли, к ее частотности. То есть он же пришел из тонкого мира, да, где определенные очень высокие частоты. И когда он попадает в грубый мир, материальный, да, трехмерный, то ему нужно встроиться… Ну, свои частоты сонастроить с этим миром, с его условиями игры. И вот колыбель, как ну, вот мне стало известно при изучении вот народной традиции, имеет к этому прямое отношение. Она помогает правильно вот, гравитации Земли постепенно. Вот как с мягким светом, так через колыбельку к гравитации Земли адаптироваться. И поэтому какие-то коляски, какие-то кроватки современные или даже современные а-ля колыбели, которые сейчас продаются на фоне волны и интереса к современному наследию, они на самом деле не совсем, многое вообще неправильно устроено, да, где там трясут ребенка вот так вот. Либо в современных колыбельках часто его качают вот так вот. А древняя колыбелька, вот такие колыбельки сохранились в отдельных музеях, в частности, на Русском Севере. Вот у нас на Псковщине есть музеи народов Сету, где сохранилась вот эта колыбелька с журавликом, который очень мягко и по спирали задает волну движения вот этого устройства для мягкого встраивания, как говорится, существа из другого измерения, да, в нашу энергетику Земли. То есть космонавт, а новорожденный ребенок – это космонавт, который должен правильно приземлиться и адаптироваться к условиям планеты, на которую он высадился, да, десантировался. И здесь очень много именно в традиции сохранилось понимание, как облегчить переход вот для этого новорожденного космонавта. И колыбелька, и песни, и игрушки определенные, да, и ритмы природы, живое пение птиц, ласковый голос мамы, правильный эмоциональный фон в семье помогают ему это делать безболезненно, не оставляя тяжелых психофизических травм, которые порой приходится взрослым людям вскрывать и распаковывать, и жить с этим всю жизнь. Да? Но перепрограммировать, как я сказала, можно детские травмы даже во взрослом возрасте, опять же, через науку образности и через понимание каких-то ошибок. Благодарю. И петь колыбель пою. Взрослым детям? И взрослым детям, конечно. И взрослым людям. Я эту колыбельную, да, мужчинам пою. Но я даже, знаешь, какие исследования находила, что тем людям, кому поют колыбельные песни, у этих детишек нету проблем потом с, во-первых, с произношением, а потом нету в письме вот этих дислексии, дизлали, там какие там дисорфографии и прочее. То есть намного их меньше, чем в, ну вот, ну или практически их нету. Вот это, на мой взгляд, по-моему, удивительно. Воздействие, сейчас, да, колыбельных? Да, сейчас даже есть современные такие практики перебаюкивания, называются, да? Когда именно недобаюканных в детстве взрослых, их с помощью вот определенных таких вот атмосферы и определенной практик им как бы лечат вот эти раны. И это действительно возможно излечить. Ну, по крайней мере, очень многие какие-то вот эти информационные вирусы удалить за счет возвращения как бы в состояние детства через, ну, определенные медитативные практики и через баню, опять же, да, есть вот у нас очень много знахарей в кругу, с которыми мы общаемся, и вот есть в банных здравах техника перерождения, когда как бы взрослого человека снова погружают в бане, там, через обволакивание в сене, да, в некое внутриутробное состояние, и как раз посредством создания некой атмосферы нового рождения в ходе, они как бы погружаются вот в это состояние и заново его проживают, и тем самым убирают очень многие вирусные программы. Поэтому в любом возрасте мы можем это излечить, была бы наша, опять же, осознанность и наше глубинное понимание вот этих тонких процессов. Да. Василис, но я бы хотела, знаешь, еще о чем, чтобы вот мы не упустили этот момент, говорить о том, насколько важно для интеллектуального развития ребенка, раз уж родители этим сильно-сильно озабочены, насколько важна двигательная активность, конечно, малыша. Вот. И это скорее прерогатива мужчин, на мой взгляд, вот чтобы общаться не только, да, эмоционально, образно, хотя, конечно, и папа, и мама это делают. Но вот Никитины, чем они еще очень известны? Тем, что очень рано папа даже в коляску и в кроватку турник вообще-то делал. Вот. И фотографий с этим много. Но он опять, почему он это сделал-то? Не просто потому, что он хотел, чтобы мы там стали гимнастами, а просто он увидел, насколько деткам интересно хвататься за пальчики. Вот они хватаются за пальчики. Готовы висеть, да. Висят, как здорово. А если сделать вот так? И папа сделал турник в колясочке. И маленькие дети действительно достают, сами достают до турничка там и начинают себя тренировать. Как важно, конечно, не только турник. Прежде всего, это, конечно, пальчики родительские. Так вот по поводу турников и прочего там комплексов, которые, да, там в шведских стенах, да, это вот на личном опыте. Просто на личном опыте. Мы в какой-то момент решили, то, что да, там детям надо вот собрать подобный комплекс. Ему подарил на Новый год Дед Мороз. Вот всю ночь новогоднюю сидел, его собирал. А с утра, когда они встали, оп, у них он там стоит. Они сначала не поняли, потому что ждали подарков под елочку. Вот. А тут вдруг, хоп, вот такое большое. Но вот самое интересное. Первые, кто изменился, это дочка. Им тогда было, ну, по-моему, дочке тогда 4 года было, что ли. А вот она была такая пухленькая, кривенькая. Вот. Не очень хорошо. Вот она, наверное, даже скоординирована была. Насколько вот эти все вот комплексы меняют человека. Это вот буквально там не прошло и полгода. Во-первых, у нее изменилась фигура, там какая-то пухлость ушла. Во-вторых, ловкость появилась. А про малышей, которые вот тогда одному было год, он все, он уже сразу там вот научился ходить, практически сразу его потянуло лазить. Но как важно, чтобы папа мог этим заниматься, и мама, не только смотрите, дети. Так нет, вот мы говорим о семье, да? И рефреном мы будем периодически к этому все время возвращаться. Да? То, что вы сказали, у вас родители, вот в самом начале, да, то, что родители были сами увлечены. И если семья на всех уровнях является примером для ребенка, потому что ребенок развивается, и он просто перенимает опыт. Он пытается быть таким же, он пытается, там, ну, понятное дело, там, со своими, с учетом своего характера, там, восприятия мира, потому что, ну, каждый в любом случае... Интересов, да, своих, с, конечно. Индивидуальностью приходит сюда, со своими там личными там целями, задачами. Но вот именно то, что происходит дома, если родители делают, если родители увлекаются, дети будут увлечены. Может быть, они не сразу будут пытаться повторить. Притом, это вот очень интересный момент. Ну, если я там, например, там, да, по утрам делаю гимнастику. Ну, для меня это необходимо. Вот, это уже привычка, это образ жизни. Старшие на это так смотрят, но поскольку малыш встает рядом, для него это игра. Он играет в папу. Он пытается это делать. Он это быстро подхватывает. Но я точно знаю, что старшие, когда это видят, со временем оно придет. Со временем оно включится. Вот здесь точно не должно быть насилия, но постоянно должен быть пример. Что родители что-то делают. Что родители вовлечены там, в процесс. Увлечены чем-то. Увлечены, да, там занимаются, читают, развиваются. И дети потянутся. Рисуют. У них не будет выбора. Да. Самое главное, для них это станет нормой. И вот это будет как раз ответ той среде, в которую они попадут. Я просто еще раз немножко движение. С мамой говорит, гулять хорошо, а с папой гулять интереснее. Интереснее. Mm-hmm. Поэтому папы, они совсем по-другому с детьми гуляют, совсем по-другому двигаются. Я не видел ни разу ни одну маму, которая бы взяла за ногу своего ребенка и закинула его в сугроб. Ну, извините, не видел. И я не знаю ни одного папы, который бы этого не сделал несколько раз со своими детьми. По поводу, когда говорили за ручки, да, у меня... Там девочки, что младшая, что старшая, вот с самого рождения, там, с первых дней дома, то есть там перед купанием, перед любым, за руки, за ноги, как я их только не болтал. То есть и, слава богу, там координация движений, у них все в порядке. Те же самые шведские стенки, эти турники, все детские комплексы. То есть первый у меня с сестрой большая разница, почти 15 лет с родной. И помню, я не помню, ей было то ли 3, то ли 4 года. Мы как раз купили первую там вот очень большую конструкцию домой. Да, и она лазила, потом и мои дети лазили. Потому что да, это действительно развивает. Они совсем другие, они другая внешность, они по-другому держатся. Просто mm-hmm. вот даже они умеют держать, у них из рук не вываливается что-то, вот что там тяжелее шариковой ручки. Поэтому без папы, без мамы, то есть да, они могут не повторять, они могут смотреть по-другому, да. Но без папы, без мамы один из сотни будет просто этим заниматься. А когда папа и мама занимаются... Пример, да. Потому что наши дети не то, что мы говорим, наши дети то, что мы делаем. Факт. Поэтому тут пример личный вот. Обязательно. Вот, и когда родители как бы допускают детей до своих дел, вот на мой взгляд это тоже крайне важно... Вот эти общие дела, чтобы мы вместе что-то делали. То есть это все и запоминается на самом деле. Вот даже те же спортивные уголки. Угу. Папа же делал все вместе. И мастерская у нас была в доме всегда. И вот эти вот совместные дела. В это время такое образование идет. Вы себе не представляете. Потому что это надо померить сантиметров. Сколько угу. сантиметров там чего-то. Под каким углом ты это делаешь. То есть я сейчас понимаю, насколько они нам дали вот это образование до школы. Именно в смысле образования в информационном, скажем, смысле, да? Угу. То, что дает, ну, условно говоря, именно другое. Школа. Да. Образование практического навыка. Да, получается. И это тоже. Ну, есть даже такой принцип практической необходимости. Угу. Вот, да, не у папы это было, у замечательного учителя одного, Кирилла Сафроновича Скорохода, такой принцип практической необходимости. И он говорит, вот у него класс 40 детей, если один кто-то знает, там, как, допустим, мерить температуру там, или как градусником пользоваться, это будут знать все. Угу. И потому что это не просто интересно, а это важно, это нужно уметь это делать. Вот. И я не знаю, кто может лучше дать вот это вот образование в этом отношении, первичного какого-то образования, ну, условно говоря, начальной школы, чем родители вот, в каких-то общих делах, не просто занятиях сели, позанимались, а просто, я не знаю, накрываем на стол, сколько нас человек, вот уже надо посчитать, сколько надо ложек, тарелок да, поставить, да. Пожалуйста, ну и так далее, и так далее, это бесконечно. А потом со смехом бегаем, кто считал, никто да. не хочет. Вот, насколько это важно. Но еще немножко, чуть-чуть вернусь к, знаете, к какому периоду жизни, к ползанию ребенка. Вот он настолько важный... период для его будущего и сейчас образования, и не только образования, но еще и здоровья, когда ребенок все пробует на зуб, тащит все к себе угу. и начинает падать, и учиться падать, и собирает уже шишки, синяки, да? Причем это тоже, как оказалось, работа нашего иммунитета. Там вообще-то... не только работа иммунитета, есть древняя славянская практика. Вот и мало кто про нее знает, там мы называем ее там, наша северная традиция – колени. Через колени человека идет сила. И да, если что? Есть проблемы у человека с движением, там у него вялость, у него слабость, у него там он чувствует слабости вот постоянные, у него большие проблемы в коленях. И даже раньше в деревнях особенно, вот некоторые помнят, еще рассказывают, что если первый раз слышу. Женщина заболела, вот она лежит, ей плохо, она встать не может. Она сползала с кровати, брала тряпку и просто на, вот коленях. На коленях ползала, вытирая пыль, вымывая пол. Буквально первая комната, ко второй она уже стоит, а к третьей она уже ходит. Потому что разминка коленей, проминание коленных чашечек, встает все на место, заново там начинается, вот как бы просто начинается движение, и силы возвращаются. Поэтому ползание у ребенка это очень волшебная уникальнейший вещь. Период, когда вот этот он начинает свой опыт, собственный опыт. Когда важно маме не убирать все страшные опасные предметы, хотя, конечно, надо самые опасные убирать, но в то же время знакомить его с этим миром. Я люблю приводить такой пример. Вот я говорю, если ребенок встает, начинает за стул, со стороны спинки стула, начинает тянуть стул на него начинает падать. Что мы обычно делаем, родители? Ну, мамы обычно. Скорее подержим стульчик там, как-то или уберем ребенка оттуда. Что делал мой папа? Он этот стул начинал, как бы помогал ему падать, чтобы ребенок понимал, что это, ой, что-то новое, что-то опасное, что-то скажем, происходит. Что он может, да, что-то происходит. Но когда рядом папа, это все, всегда можно вовремя, как бы, да, эту ситуацию подхватить. То есть он знакомился с этими действительно опасностями. У него даже есть замечательная статья. Так и называется, «Два пути предупреждения травматизма». Это отдельная тема, которую я сейчас не буду затрагивать, но во время ползания идет вот это такое обучение невообразимое, самообучение, свой собственный опыт у ребенка, когда не надо ему ничего объяснять и говорить много, хотя в то же время мамочке или папе надо, конечно, быть рядом. То есть малыш изучает. Но если ему нужна помощь, и если он ее попросил, вот не лезть, не впереди него бежать, а он просит эту помощь, конечно, помочь. Тут вот такие тонкие очень вещи, когда надо оставить, допустим, ребенка одного, чтобы он вышел из этой ситуации, или все-таки уже прийти на помощь. Опять пример сейчас просто пошли перед глазами. Вот годовалый внук упал и плачет. Мамина, значит, дочки моей, движение бежать ему помогать. Зятя, папа этого ребенка, говорит, сиди и не мешай ему, он парень, он сейчас сам справится. И потом он действительно сам справился, это правда так получилось, но потом спор получился между, значит, дочкой и зятем. И хорошо, что они пришли к выводу, что и то, и другое имеет место быть. То есть и мамина вот это... желание выручить, помочь, чисто женское желание, и папина желание дать эту самостоятельность, выйти из ситуации самому, да? Мы часто этими желаниями помочь вставляем ребенку вот те самые там такие установки, да, очень глубокие, очень далекие такие вот образы. Допустим, самый простой пример, вот опять же мужской и женский подход. Ребенок научился ходить, мой любимый пример, он идет. И первое препятствие, которое он встречает на своем пути, это стол, и встречает он его лбом. Что в этот момент происходит? То есть, ну, часто мама, бабушка, тетушка, что они говорят? А, плохой стол? Сейчас мы его побьем, иди сюда, тут вот он такой. Нет, у нас такого не было. И ребенку, соответственно, заложили такую установку на всю оставшуюся жизнь, что виноват кто угодно, но только как не он. И мы это видим вокруг, рассказывающих про виноватых президентов не таких, там, про правительство, про все, там, про вот этих миллиардеров, миллионеров и так далее. Виноват кто угодно, только не он. Что делают часто вот люди, которые осознанно, да, либо вот папы часто, просто, ну, ты смотри, куда ты идешь, там, смотри под ноги, там, ты в следующий раз будешь внимательным. У меня зять даже по-другому, он, знаете, как говорит, он сыну говорит так, пойдем посмотрим, не сломал ли ты ступеньку. Не, ну это да, тоже, понимаешь, слава богу, ступенька целая. У нас, вот просто из своего опыта, ребенок упал, хнычет, понятное дело, пожалеть его хочется, ну давай, вставай, иди сюда, иди ко мне, и тут я тебя пожалею. Все, он поднимается, идет, когда он подходит, это уже не слезы, это так, там, шмыгает, хныкает, Вот обнял, вот погладил, пожалел, все, нормально. Очень важный момент. Вот. Чтобы он и сам сделал усилия, да, и знал, да, куда, да, двигаться, да, за этой помощью. Чтобы, ой, он приболел, чтобы он приболел вот это все. Я это увидела. Ребенок упал, ну давай руки отряхни и беги. И все. И у него раз, у него картина мира срывается. То мама подбегала, хватала, то еще что-то. И у меня пример был вот реальной жизни у брата, племянник, вот его сын, там мой племянник маленький. Шел, упал, мама только раз, я ее за руку одернул, а он поворачивается, он привык орать, и мама бежит, а тут мама стоит, он смотрит с круглыми глазами. Я на нее смотрю, ну все, руки-то, руки не заморал? Он бах на меня. Я говорю, ну отряхни и беги. Он встает, на руки посмотрел, рукой махнул и побежал. Она стоит с круглыми глазами. Что произошло? Ну, есть какие-то моменты, ребенок, допустим, хочет спать, там еще что-то. То есть такие опять ситуации, когда это нужна помощь, когда нужно ребенку помочь. Но чаще всего, к сожалению, у нас в другую сторону получается. Ситуация, это, когда смотреть, действительно... это ловить надо, да? Да, вот, да, же, это по ситуации. Идти от него, от ребенка, а не от себя. А вот это самое главное. Да. Научиться слышать его, видеть его. Так, ну что, у нас вопрос до школы вопрос есть? Да. О, давай. У нас есть три интересных вопроса. Но вопрос первый простой. Да, какую литературу посоветуете по образованию ребенка 2-3-4 года и так далее? Как развивать? Вот. Ну, все любят книжки. Посоветуйте литературу. Так. Пока далеко не ушли. Пока далеко не ушли. Ну, я... Ну, Василиса, наверное, скажет о каких-то, может быть, там сказках и прочее. Я литературу своих родителей посоветую почитать, потому что они много именно из своего опыта родительского пишут. Вот мы, наши дети и внуки, их книга. Мамина книга «Я учусь быть мамой». Вот. А вот что касается вообще, скажем, вот образования, книжек, мы сейчас очень, ну вот, выбираем книжки, во-первых, с хорошими рисунками. Сейчас это целая проблема, чтобы были хорошие, нормальные рисунки в детских книжках. И, конечно, да, сказки читаем, самые простые, там «Колобок», «Репка». Причем вот тоже такой удивительный момент, на мой взгляд, который сейчас очень многих родителей любят, знаете, вот детям давать много-много всего. А дети вот в определенном возрасте, особенно в маленьком, а им надо как бы углубиться в какой-то один момент. То есть они часто любят, чтобы им рассказывали одну сказку там, по 5-10 раз вечером и в течение целого месяца. Или там, допустим, одну песню. Вот я пою одну песню и все внуку пятилетнему. И причем это не детская какая-то песенка, это «Там вдали за рекой» песня. И самое удивительное, вот я понимаю, что как это важно малышу, или там один мультик смотреть, один мультик в течение месяца, причем мультик неторопливый, там про взаимоотношения мишки и зайчика, или даже сказка там про колобок, про репку. То есть вот знаете, настолько важно, чтобы это действительно много, и только одно это рассказывали. Потому что в это время, ну, наверное, я так, как я понимаю, вижу, у ребенка идет вот это глубинное такое понимание, ощущение вот этих и героев, и ситуации самой. И у них такие вопросы разные. И ты сам уже начинаешь на эту сказку совершенно по-другому ощущать, слышать ее, что-то такое новое открывать для себя. И сейчас почему-то еще такая мелькнула мысль о том, что то, что вот мы читаем действительно в детстве, то, что мы поем в детстве, оно, как мне сказала старшая уже дочка, выросшая уже взрослая сама мама, она сказала: «Мам, вот как интересно, то, что ты нам пела в детстве, оно не приедается». Угу. Оно почему-то вот такое вечное в тебе какое-то, да, или я не знаю, как это вот назвать. Но оно очень важно, что мы с этим вкладываем. И сказки какие-то тоже вот какие-то есть очень любимые, да, и они какие-то, ведь их не так много. А вот детям сейчас ведь такие мультики часто бывают, много-много мельканий, и, а вот этого вчувствования или возможности вчувствоваться в эту ситуацию, понять, вот не просто умом ее понять, а вот этим действительно образом. Вот это этого нету. Сложная тема, я предлагаю сейчас не дотрагиваться, потому что все, что касается клипового мышления, клипового сознания, которое насаждается... Ну, да, хотя бы зацепить, ну, да, хотя бы об этом тема, подумать. Василиса, литературу есть какую порекомендовать? Я здесь соглашусь с Анной Борисовной, и мне трудно что-то добавить конкретно. Какую-то литературу, чтобы для родителей, хорошей литературы сейчас очень мало. И я присоединяюсь к тому, что нужно изучить опыт Никитиной. Книгу Татьяны Бабушкиной «Что находится в карманах детства» могу посоветовать. Могу посоветовать мои видеоэфиры «Образование жизни на основе буквицы». И, конечно, сказки. Именно вот в таком вот варианте глубинного, а не клипового проживания. И именно это все, что вот мы сказали, очень много я могла бы в конце как-то систематизировать, потому что мы очень много тем затронули, очень важных, очень глубоких и требующих просто такого сильного раскрытия. И перед тем, как мы перейдем к следующему возрасту, прошу небольшое слово после вопросов. Так, и тут как бы краткое дополнение, да, вот в связи с тем, что современный мир такой, какой он есть, какую бы книжку ни взяли родители и не выбрали, прежде чем, вот пусть даже там советскую, старую там и так далее, прежде чем дать ее ребенку, я считаю, что они просто обязаны ее не просто пролистать, а внимательно прочесть. Угу. Потому что туда, к сожалению, попадаются не очень те слова, не очень те образы, которые просто вот родители потом удивляются, да, откуда да. у нас это дети знают. Поэтому тут вот, хочешь включить мультик, посмотри сначала сам этот мультик. Хочешь через включить себя. Сказку, посмотри сам эту сказку. И вот просто-напросто задай себе вопрос, а хочешь ли ты, чтобы тебе сделали или тебе так сказали, как говорят главные герои, как говорят угу. просто вот как там написано. Вот я считаю, что если родители просто начнут так делать, то нам никакая цензура не нужна. И из магазинов нет. просто исчезнет. А еще, Алексей, вместе. Вот даже фильм, мультик нет, смотреть а дальше, вместе. А вот потом уже вместе сами, потом вместе. Да, потом сами, вместе. А потом вместе, да. Слушайте, я специально там этот видеопрограмму скачал. Потому что есть хороший фильм, но есть какие-то сцены. Фильм скачали, сцену вырезали, склеили, дети смотрят. Молодец. Вот, ну а что еще делать? Как? А еще такой момент... Да. Вот, а я, знаешь, чуть-чуть просто скажу про чтение вслух, Василис. Вот в нашей семье мама очень часто читала вслух, очень много. И главное, что она прекрасно читала. Вот так вот, не торопясь. Я не знаю, лучше любых артистов. И для нас, для всех это настолько объединяющее начало и взаимопонимание, и каких-то образов тоже, именно чтение. Вслух хороших произведений. Вот надо учиться взрослым родителям просто читать вслух, опять не торопясь, не бегом-бегом, не быстрее-быстрее, мы не на скорость читаем. И то, что тебе самому интересно, вот сейчас, допустим, у меня внукам нравятся Денискины рассказы, и там Мишкину кашу можно читать опять по много раз. Да, да, да. Вот. И причем в возрасте и 3 года, и 11 лет нормально воспринимается. Вот это... Я знала 5 сказок Пушкина наизусть, хотя читать научилась только в 7. Именно при таком глубинном, глубоком, медленном и с многократными повторениями чтения сказок русских, и прежде всего Пушкина я очень любила, но и бабушка мне читала. И это то, что я помню их до сих пор. 5 лет я просто их знала наизусть, и насколько меня они глубинно... про дальнейшем, всю мою жизнь во многом определили. И насчет сказок. Сказки действительно сейчас очень здорово переписываются «Змеями Горынычами», поэтому и даже бывают с красивыми картинками, но там переписываются базовые программы. Обращайте внимание хотя бы на то, чем заканчивается сказка. Настоящая сказка, она не всегда будет с какими-то приключениями, трудностями. Там будут какие-то страшные сценарии, да, какие-то внутри сюжета. Но это все здорово. Но настоящая сказка всегда должна заканчиваться программой жизни. Она всегда должна заканчиваться вот этим вектором победы жизни над смертью. А именно конец сказки сейчас часто переписан. Это значит, что во время того, когда ребеночек читает, ему читают сказку, либо он сам читает сказку, он раскрывается душой, и в момент базовую программу прописывают не с тем вектором. Вот на это очень важно обращать. Это самое простое, что можно сделать. Если вы не можете там просмотреть сказку или прочитать ее целиком, хотя бы вот на конец и как-то перелистывайте ее, смотрите, чувствуйте, сканируйте ее вот на тонком плане, эту сказку. Лучше, конечно, прочитывайте внимательно и глубоко, как советовали. И я очень рекомендую вам обратиться к такому труду, который сейчас вот выходит в мир. Это русские сказки, в пересказе «Очевидца». Это, скажем так, сказочная цензура Ивана Царевича и сказочной Руси, которые подготовили уже сказки, вычистив оттуда деструктивные программы. И Георгий Левшунов, Иван Царевич уже эти сказки распространяет, русские народные сказки распространяет в виртуальной версии пока. И в издательстве «Радович» этот сборник готовится к печати. Ну и на радио эти сказки уже читаются на народном славянском. Следующий вопрос. Вопрос к Анне. Просят сказать, о каком именно родильном центре упоминали и где он находится. Ну, у нас сейчас несколько перинатальных центров. Это тот же там «Мать и дитя», и там 29-й роддом, 8-й роддом, 25-й роддом. То есть их, ну, все равно это нужно встречаться людям, как бы искать. Сейчас же многое в интернете люди делятся, да, женщины, там как где роды произошли, и какой замечательный врач есть. Я знаю нескольких, ну, назову две фамилии для меня очень прекраснейших врачей. Это Юлия Дмитриевна Вучинович и Наталья Евгеньевна Табашкова. Вот. Для меня они такие во многом образцы настоящих врачей-акушеров-гинекологов. Спасибо. И в связи с тем, что мы часто и много говорим про образность, то слово «искусственное», я считаю, что к людям, ну, к человеческой расе, допустим, да, раз уж мы так его называем, оно правильное. Почему? Потому что слово «искусственное» – это, значит, гармонизированный поток, соединенный с более мощным потоком через проявление мысли, там, твердью. То есть, если вот просто взять. Если по буквы. Если по образности. Угу. Если по образности. Вот, поэтому тут как бы вопрос, как бы, во-первых, в подготовке, в подготовленности, да, во-вторых, в продолжительности жизни. Потому что все мы знаем, что продолжительность жизни человека, она несколько длиннее и больше, чем, ну, тех самых животных. Да? И поэтому к этой жизни человек готовится несколько иначе. Плюс, опять же, те задачи, эти вопросы, которые решаются человеком, те задачи, те вопросы, которые решаются животными, они тоже несколько отличаются. Поэтому, если мы возьмем тех же самых, ну, условно, там, как человекоподобных обезьян, да, там, приматов, то там тоже далеко не сразу и умеют, и, ну, и так далее. Я могу только что-то предполагать, так, что, угу, почему так случилось, что ребенок такой беспомощный рождается в физическом плане. Вы знаете, мне кажется, что это даже, наверное, для того, чтобы люди вокруг как можно больше проявили этой заботы. Это же вот появление маленького ребенка. Это огромная возможность проявлять окружающим заботу и о нем, и о маме, и о других людях. То есть в нас как будто, знаешь, вот именно маленькие дети как бы дают возможность вот именно этим нашим качеством работать. Вот этому внимательности, наблюдательности, такой трепетности к этому вот чуду, который растет на твоих глазах. Я думаю, что именно для этого, что вот не просто его там кинуть, как он и сам пошел, а вот и помогать ему действительно жить в этом мире сейчас, земном. Вот для меня оно так, образ такой, я не знаю, откуда он ко мне пришел, но вот то, что мы ребенка обучаем вот этому действительно проживанию на этой земной жизни, а ребенок нас учит самому великому. Вот этой любви потрясающей, заботе, да, и всепрощающей любви. Вот, и, наверное, для этого нам Господь Бог и дал малыша беспомощного. Вот, наверное, так. Какие еще есть, да, версии? Все. Давайте дальше уже пойдем, да? Очень о важном периоде поговорили, когда из маленького проклюнувшегося очень сильного росточка выросла при правильном поливании внутри семьи и рода молоденькое дерево с окрепшими корнями и таким стволом. Если мы правильно все заложили, воспитали и образовали, и насытили нужным питанием, в том числе через движение, и через много, о чем мы сегодня говорили, и о чем мы даже не успели еще затронуть. Много здесь инструментов, ключиков, которые помогают питать это молодое дерево. Но вот главные корни, которые делают дерево жизнеспособным на этом этапе, это именно традиции, образ жизни семьи и рода, и это образы природы. И если мы до 7 лет не отдали ребенка в ясли куда-нибудь, да, вот кому-то другим людям на воспитание, а взяли именно в этот период ответственность на себя внутри семьи и рода, то мы создали для наших детей самую мощную защиту. И даже если им с 8 лет предстоит пойти куда-то уже в учебные заведения государственные, у них уже будет образные такие основы, которые им во многом, их может деревце молодое потрепать, но оно не вытащит их с корнем, потому что за 7 лет можно в семье, в роду прорастить вот этот глубокий корень через правильное воспитание, напитывание лучшими образами, здоровым образом жизни, правильным питанием настоящим физическим и формируя его явное физическое тело и начиная формировать энергоструктуры правильно, информационные структуры. Предлагаю... Давайте я уже начну, уже другой возраст. Давай. Вот. Возраст как другой, да, 7-14 лет. Ну, 7, понятно, почему на 7 остановились, 14, потому что с 14 лет уже как ребенок, можно считать, самостоятельной личностью, и там уже несколько иное взаимодействие. Вот. И 7-14 в современном нашем мире, да, с одной стороны, это новый этап в жизни ребенка, потому что это школа, это новое общение, это расширение кругозора, это какие-то, в общем, неважно, это школа там частная, государственная какая-то. То есть в любом случае это определенный новый этап, это определенная самостоятельность, определенная взрослость у ребенка. И здесь в этом возрасте самое вот, одно из таких больших таких вещей, которые необходимо его, это научить его учиться. Потому что то, что воспитание, игра там, и так далее, а здесь необходимо уже показать ему ту самую самостоятельность, которая зависит только от него. Потому что привив ребенку умение учиться, мы, ну, собственно говоря, прививаем его умение жить. Не растеряться в каких-то жизненных ситуациях, найти выход, там, уметь договориться и так далее. Потому что в кругу семьи общение это одно, в социуме общение это другое. Здесь первые уроки именно на общение с теми, у кого тоже есть своя семья, у кого тоже есть свои интересы несколько иные. И он не готов с тобой поделиться шоколадкой, потому что у него есть с кем делиться шоколадкой, либо он уже... Ну и так далее. Вот, и поэтому... Необходимо, главное, именно привить ему это умение, чтобы и показать, что неважно, где ты, неважно, как ты, то есть все есть там не проблема, все есть задача, там, ну и так далее. То есть показать простоту, то есть уходить от научить ребенка видеть не сложность мира, именно, а простоту мира и возможность любого решения. Потому mm-hmm. что вот как вот наша северная традиция, она именно этим и отличается, что мы не Запад, и мы не Восток. То есть я вот тут с Чаурином согласен очень-очень сильно. То есть мы есть совсем иная цивилизация, мы северная цивилизация. И мы отличаемся от всех тех, что мы легко находим решение там, где бы, вот, хоть где бы мы ни находились, мы всегда легко выживаем. Второе, что здесь хотелось бы заметить, это тот самый личный пример. И личный пример, о котором мы рассказывали там до 7 лет, он один, а личный пример после 7, он несколько тоже иной. Потому что если дети, родители рассказывают детям, что надо учиться, читать, интересоваться, а сами при этом там смотрят телевизор, там, угу. извините, там крабов там с пивом закидывают в себя, да, то все, забудьте, не будут эти дети делать. Поэтому делай перед ребенком только то, что ты хочешь, чтобы он делал перед тобой. Точно так же, как и разговаривая и общайся так красиво, культурно, там, вот как ты хочешь, чтобы ребенок с тобой общался. Когда у нас как-то возникли споры там, с одним знакомым, который позволял себе, ну, как нецензурную брань, так скажем, при детях. И когда на мой комментарий о том, что не надо этого делать, он сказал, какая разница, они все равно научатся. То есть я ему сказал одну простую вещь, да, они научатся. Мы тоже ее выучили, эту брань, но мы ее выучили где-то там. И поэтому мы никогда себе не позволим отматерить своих родителей. А те дети, которые маленькие, даже просто услышат в употреблении родителей эту брань, первое, кого они матерят в своей жизни, это их мамы и папы. И это факт. Поэтому вот там родители просто должны задумываться о том, что они несут. Потом дальше совместный труд. В этом возрасте он становится еще более важный, потому что ребенок, с одной стороны, первый отрыв, и есть другая жизнь. С другой стороны, он уже более самостоятельный, он уже может действительно помогать по-настоящему, не играя. У него уже... Подмастерье. Да, вот здесь вот совместный труд, это очень важно. И как следующее после совместного труда, это зона ответственности. Вот на этом этапе с 7 лет очень важно закрепить за каждым ребенком, за что отвечает именно он. Его угол в квартире, там его комната, там его полки, его что-то, вот где он наводит порядок, где он отвечает, где он скажет, что надо ремонт сделать, да, он проследит за тем, что то, что не может сделать он, а может сделать мама или папа, но они узнают именно от него. То есть там мусор вынести в конце концов, да. То есть именно здесь ребенок должен четко понимать, что вот, к сожалению, ввели предмет права в школах. Почему, к сожалению? Потому что там рассказывают о правах и абсолютно забыли об обязанностях. Вот. А здесь именно надо, вот ребенок, каждый ребенок должен знать и понимать, что у него помимо прав есть его обязанности. Дальше. Необходимо именно в этом возрасте показать ребенку, что ты его друг. Потому что ребенок, у которого возникают где-то проблемы на стороне, он со своими проблемами приходит только к друзьям. И если мама с папой не являются его другом, он к ним с этими проблемами не придет. Он придет к соседу Мишке, там, к подружке Светке, там, к кому угодно, но не придет к родителям. И родители узнают о том, что у ребенка что-то случилось только тогда, когда либо все уже там, все пропало, шеф, да, либо тогда, когда они просто увидят вот того самого жену, как условно беспомощного человека, который перестал верить во все и во всех. Угу. То есть после большой травмы. Вот. И вот крайне шестой, да, цифра 6, хорошая цифра, вот это бабушки и дедушки. То есть ихняя роль здесь, она просто неимоверна. Потому что там где-то решить задачку, где-то вот просто поддержать, вот, где-то тот же самый пример, когда дедушка говорит, да я тоже до сих пор учусь. Вот, здесь это очень сильно влияет. Поэтому вот если коротко, то так. Ты большой молодец. Мне очень все нравится, что ты сказал. Я чуть-чуть добавлю, немножко. Бабушки, дедушки, прекрасно. Другом оставаться, или, скажем так, тут не в этом возрасте надо. С самого начала тут ты другом. Вот это... Сложно стать. А вот это оно как бы постоянно это идет. Вот это вот, знаете, друзья. Это прекрасно, когда у тебя взрослые дети, все друзья. Это действительно, поверьте, это прекрасно. Вот. И вот еще не учить, как это сказать, знаешь, вот меня немножко зацепило. Мы учим, чтобы он сам учился. У них это есть, у детей. Они любят это делать, учиться. Нам это не убить, главное. Вот до 7 лет бы это не убить. И потом тоже, с 7 потом до 14. Вопрос именно самообразования. Он действительно, папа очень любил об этом говорить. Он говорил, самообразование – это вообще самый главный двигатель себя, становления себя уже как личности. И чем старше, тем действительно это важнее. Вот. И я тут вообще, готовясь к нашей передаче, заглянула, как всегда, в книгу Никитиных и нашла там папины 26 факторов развития творческих способностей. Вот. Я всем тоже так советую заглянуть. Ну, у нас на сайте есть и в книге есть вот эти 26 факторов. Он любил, как это сказать, все структурировать и выделять. И насчет многих факторов, которые ты сейчас здесь сказал, у него там есть, но вот насчет бабушек и дедушек нету. 27. К сожалению. Это точно. Нет, 27-й я тоже там уже дополнила свой фактор. А вот это какой важный фактор для развития наших детей? В целом и образование, и всего. Ну, в старых книгах так и пишут, что раньше воспитанием и образованием детей занимались именно бабушки и дедушки. Не мамы с папами, а именно бабушки и дедушки. Потому что мамы с папами, да, помимо того, что они рожали, на них было обеспечение всем. И мама решала те самые текущие задачи здесь и сейчас. Папа решал более задачи вокруг. А бабушки с дедушки в силу уже своего возраста и опыта могли как раз посвящать себя воспитанию целиком детей. Полностью, да. Нам, видимо, повезло еще в том отношении, что у нас родители были очень зрелые по возрасту. И они в какой-то степени совместили эти, как это сказать, роли и родителей, и немножко бабушек и дедушек одновременно. Нет, вам повезло, что у вас и бабушки и дедушки живут. И еще и бабушки и дедушки были, да. И еще это плюс, конечно. А здесь вот ну, не знаю, проблемы современного мира, да, это давайте все оторвемся друг от друга, а потом будем навещать там в лучшем случае по выходным. Ну, ладно, это уж. Есть что добавить? Я согласна и с Алексеем, и с Анной Борисовной. Все очень созвучно, близко, и благодарна вам за то, что вы сказали. От себя могу добавить следующее. То есть первый этап – это вот как отделение ребенка от семьи. То есть до 7 лет ребенок полностью находится в поле семьи. А с 8 лет он начинает как бы входить в самостоятельное поле. Он еще не полностью отделен, полное отделение с 14 лет происходит. Такой самостоятельный путь благословения. Но уже частично пытается стать самостоятельным, вырваться и расширить пространство своего познания и своего влияния. Это и в другом мире, там, не знаю, в школе, среди других детей, в каких-то путешествиях, поездках, в другом взаимодействии. То есть поле расширяется. И родителям здесь очень важно задуматься на предмет, потому что здесь мы уже сталкиваемся в обязательном порядке с системным образованием, то есть каким образом мы можем делать свой выбор. Выбор, на самом деле, опять же, зависит от наших и целей, и наших возможностей. Выбора три принципиальных, в них много подвыборов. Первый выбор – либо мы отдаем ребенка в системную школу и полностью самоустраняемся, и тогда кто-то воспитывает нашего ребенка полностью. Вариант два. Мы, как говорит Роман про свою семью, то есть мы отдаем ребенка в школу, подыскиваем максимально благоприятную начальную школу, да, и в дальнейшем благоприятно. Я так делала, у меня есть конкретные прям инструкции, как это можно делать, для того, чтобы найти эту самую благоприятную возможность из школы системной. Но при этом мы очень продолжаем взаимодействовать глубоко и на основе дружбы в семье, через доверие и создавать поле для дополнительного образования, чтобы как можно меньше времени ребенок тратил на системную школу и как можно больше времени оказывалось для живого взаимодействия. Это такой вариант вот переходный. Для большинства родителей он очень вполне подходит. А третий вариант для самых смелых, для самых осознанных, для самых дружных, готовых к объединению, это вообще полностью выход из системного образования на уровне, на законодательном уровне, потому что такие возможности есть через переход на семейное образование, официальный, да, но большинству родителей, да всем, наверное, родителей самим не справиться. Начальную школу можно потянуть на семейном образовании, а вот со средней уже по-настоящему, я не знаю историй, когда родители внутри одной семьи справляются со средним образованием. Но вот есть сообщество, и их появляется все больше и больше, когда через кооперацию, через создание семейных клубов, через создание потребительских кооперативов, внутри которых есть там условно программы образовательные. Родители через объединение создают такие возможности для взаимообучения своих детей, не конфликтуя с системой, но при этом расширяя возможности живого образования. И там только родители, их ресурсы, а ресурсы — это не только финансы. Под ресурсами мы можем отдельно потом на эту тему поговорить. Очень много чего подразумевается. Это, ну, целый список. Наверное, это будет следующая передача, как раз когда мы сможем говорить вот о практике, вот именно. Да. Я просто хорошо, я услышала. То есть такая возможность есть, и это выход. И это надо решить к 7 годам. К 7 годам надо уже понять, по какому из этих путей мы делаем навигацию для своего ребенка. И возвращаясь к мудрости буквицы, еще такое добавление, то есть в этом возрасте прежде всего идет активное формирование жарьего тела или энерготела, тела энергии, ауры, да, тонких энергоструктур, которые связаны с нашей силовой защитой, энергетической защитой, и эта сила является и основой, ресурсом для наших последующих действий. Если в этом возрасте мы загоняем ребенка за парту, и он в пассиве сидит там за партами, за компьютерами, за телевизором, за гаджетами, то фактически мы перестаем его питать в самый нужный для этого период, и дети вырастают больными, хилыми, там, с нарушением осанки, опорно-двигательного аппарата. Об этом очень много говорит Владимир Базарный, да, в своих исследованиях научных, и мы об этом тоже уже говорили на наших эфирах. Поэтому очень важно здесь сделать акцент, чтобы... Неважно, как вы будете ребенка учить, но чтобы очень много было подвижных занятий. Либо спорта, параллельно с сидением за компьютером, да, или там с сидением за партами, либо это просто внедрение в школы более активных, больше уроков физкультуры, там, путешествий, поездок, приключенческих игр, там, походов на природу. То есть чтобы у ребенка была возможность сформировать вот этот каркас. Этому соответствует периоду, когда формируется наряду с явным телом, формируется жарье тела, наряду с физикой формируется энергетика, соответствуют такие образы буквиц, как живот, зело, земля, иже, ижей и нить, гервь. То есть буквица живот — это как раз акцент, когда закипает энергия жизни, активируется жизненная сила, и дети становятся невероятными, еще большими непоседами, да? Дальше они сталкиваются с какими-то испытаниями, и родителям важно помочь научить их самостоятельно преодолевать эти испытания. Это буквица «зело», когда требуется сверхусилие, сверх какой-то подвиг при встрече с чем-то неизвестным, еще непонятным. Следующая буквица «земля» — это буквица, которая помогает ребенку стабилизироваться и заземляться, чтобы его не штырило вот от этих очень новых энергий жизни, вот этой силы внутренней. И здесь как раз созидательный труд, любые полезные ориентиры, куда ребенок может направить эту энергию, нам в помощь. Потому что если полезных, ну, то есть если мы направляем это на созидание, на творчество, на труд, на какие-то путешествия, то это развивается в правильном векторе. Иначе ребенок становится еще большим разрушителем, там, чем 5 лет, да, когда первый был такой вот момент на то, чтобы запитывать у ребенка вот эти программы созидательных действий. Буквица Иже — это буквица лада, гармонизации мира, которая помогает гармонизировать мужское и женское начало, отношения дружбы между сверстниками, между членами семьи, между любыми людьми, с которыми ребенок сталкивается в взаимодействии. И, кстати, здесь очень важно в этом возрасте, с одной стороны, научить ладовать вот эти противоположности, гармонизировать, а с другой стороны, чтобы было раздельное воспитание мальчиков и девочек. Потому что психофизиология, энергетика и физика, и вот именно в этом возрасте развиваются с учетом возрастной психологии очень по-разному. И здесь отдельные темы, которые связаны с выстраиванием отдельно мужского образования, женского, и когда это можно соединять. Буквица Ижея и с точкой — это фактически буквица, которая помогает ребенку стать самостоятельным, таким вот полноценным самостоятельным человеком, принимающим осознанные решения изнутри себя самого, своего ощущения, опыта, знаний. Буквица и нить — она помогает свивать взаимоотношения, налаживать дружбу, проходить какие-то испытания взаимоотношений между именно сверстниками, когда ребенок не может не общаться с другими детьми. То есть это его главная необходимая потребность от этого возраста 12-13 лет, когда его прямо взрывает вот это желание быть в коллективе, даже в дисгармоничном. И если мы поможем ребенку сформировать правила, не правила, а принципы взаимодействия в здоровом и творческом коллективе, это будет один вариант взаимодействия. Если мы этого не поможем ребенку сделать, не будет у него таких образцов, он пойдет в какие-то там подростковые банды и разные всякие деструктивные сообщества, включая какие-то тусовочные клубы ВКонтакте, где подростки тусуются в виртуальной сфере, потому что есть потребность на это объединение взаимодействия. И буквица Гервь, последняя в этой строчке, она как бы является экзаменом, каким стать должен ребенок к 14 годам. Он должен быть гарным молодцем, и гарной девчиной, то есть физически явлено, проявлено красивым, статным, с хорошей осанкой и при этом энергетически заряженным. То есть это такой сосуд силы, которая направлена на созидательное действие. Не случайно всегда устраивали и в традиции, кстати, в советское время в этом возрасте конкурсы красоты и талантов юношеских. А ну-ка, девушки, там, а ну-ка, парни, чтобы был очевидный результат, каким на выходе из там, 9 класса школы должен быть человек, который получил правильное образование и воспитание. Этап тогда этот коротенечко. У нас осталось буквально там 10 минут эфирного времени. Вот, к сожалению. Поэтому следующий этап, который идет после 14 лет, это уже, ну, по сути, это взрослые, практически сформировавшиеся люди, которые совместно с родителями уже начинают заниматься сотворчеством, созиданием. Это уже вот прямо помощники, которые перенимают именно взрослый опыт для того, чтобы такая вот как финальная подготовка к дальнейшей самостоятельной взрослой жизни. И вот тут-то мы как раз и закольцовываемся с тем, с чего мы начинали. Возвращаемся к тому, то, что именно тут начинается и закладывается вот непосредственное будущее родительства. То есть будущий виток развития. Будущий виток развития, да. Они уже переходят вот на этот уровень. И вот все, что вы закладывали до этого момента, там, формируя, взращивая, воспитывая, вот здесь уже мы потихонечку подходим уже к близкой практике. У них есть возможность вот такие практические семинары сдавать, уже вот, потихоньку начинать сдавать вот эти будущие экзамены, которые им потом уже сдавать всю оставшуюся жизнь. Угу. Ну, тут то, что называется, можно не поспоришь. Я не совсем могу здесь согласиться. Я могу сказать, что это период от 14 до 21 года. Это период, когда ребенок полностью отрывается от родителей. У него есть очень большая потребность быть вообще независимым и полностью самостоятельным. И мне кажется, вот этот круг выйдет на доверие и соединение с родителями чуть позже, уже после 21 года. А вот, на мой взгляд, это период, когда ребенок хочет вообще полностью пожить самостоятельной жизнью. Он может, конечно, прислушиваться к советам родителям, если сохранены дружеские контакты и вот это взаимодействие, но может поставить себе задачу полностью идти своим путем. И мне кажется, задача в этом возрасте у родителей, у мудрой семьи позволить ребенку на этот абсолютно самостоятельный эксперимент, даже если ребенка понесет в разные тяжкие. Но если мы до 14 лет заложили стержень, основу и духовно-нравственные ценности, мы просто как бы издалека ребенка оберегаем своим обережным кругом и чувствуем, что все с ним будет хорошо, самым наилучшим образом. То есть ребенок должен войти в поле своего самостоятельного эксперимента, и тогда только он осознанно получит шишки, опыт, вот какие-то, да, сделать выводы, и тогда мудрость, заложенная в семье, будет во сто крат сильнее. Вот у меня такое добавление. А вот к тому, чтобы опять взаимодействовать в семье глубоко, это уже, если этот период правильно пройден, вот этого семилетнего цикла получения своего собственного знания, своего собственного опыта, вот тогда уже доверие многократно возрастет, и он вернется на следующем этапе к взаимодействию, глубокому взаимодействию в семье не в 40 лет, а в 22 года, как раз когда нужно, вот в этот период 22-28, когда нужно создавать свою собственную семью. И вот советы тогда родителей, бабушек, дедушек будут очень ценны молодым формирующимся семьям. Больше буду на стороне Романа, чем на стороне Василисы, потому что то, что говорит Василиса, с одной стороны да, но, к сожалению, во многом вот считаю, что нет, потому что это приводит к тому, что потом родители занимаются возвратом утраченных позиций. И поэтому вот именно сотрудничество, сотворчество, созидание, да, просто с максимальной долей самостоятельности. Мы ребенку даем самостоятельность, он самостоятельно решает вопросы, он самостоятельно принимает решения, и мы помогаем ему, условно, там, нести бремя той ответственности, которая есть, это да, но отпускать его куда-то, особенно там во все тяжкие, к сожалению, у меня в жизни есть несколько примеров, когда это до добра не довело, и родители потом, да, они дают эту возможность, они считают, что так надо, а потом начинают наверстывать упущенное, и в результате дети живут, не понимая, что такое там совместная жизнь, либо там не понимая там ценности семейные, и они начинают их возвращать себе заново. И таким образом, я считаю, что если ребенка в 14 лет отпустить, то то, что было сделано до этого времени, просто улетит коту под хвост. И еще такой момент. Вот смотри, я, наверное, вот, кстати, я с тобой соглашусь, но просто вот мы с тобой говорили, в принципе, об одном... А, нет, мы... Знаешь как, это вот как две части единого процесса. Ну, вот да. мне это видится вот так. Я бы тоже так сказала. Леш, перезапись, пожалуйста. Вот это две части единого процесса. Потому что семья в любом случае должна быть рядом. Если его совсем отпускать, то а куда? Он же не выпадает из семьи. Понятное дело, он может там общаться, набивать свои шишки, там, взаимодействовать там, с друзьями, там, с кем угодно, попадать там, в какие-то компании. Чувствовать, да. Знать, что есть вот этот берег семьи. Да, конечно. Условно, ночевать-то он домой придет. И если есть какие-то семейные дела, ну извини, но ты уже достаточно там взрослый, у тебя достаточно сильный для того, чтобы участвовать и помогать, да, вот, в этих процессах. Поэтому это уже как раз задача родителей, не потерять вот эти все важные взаимосвязи, которые вот наработаны были раньше, сейчас уже формат общения немножко меняется. Форма общения немного меняется. Его как взрослого человека приглашают там, к участию в делах, но при этом у него появляется определенная собственная свобода. И вот когда, если это удастся сберечь, гармонично пронести, ну тогда все будет хорошо. Я очень хочу поблагодарить Василису. Я сегодня столько много сама нового узнала. И я понимаю, что вот наши родители, вроде бы этих знаний у них не было вот в таком виде. Но у них как будто это вот то ли интуитивно, то ли это все передается, не знаю, от наших поколений. Скорее всего, то есть это такая, вот какой-то по интуиции ли их, вот по их искренности, я не знаю почему, но они очень близко вот это вот все как будто чувствовали. Вот это вот и самостоятельность, и когда надо помочь, и когда надо отпустить. И главное, что вот этот интерес, постоянный интерес, ощущение, что семье важно знать, что с тобой происходит, вот оно есть, оно вот по жизни, и у меня до сих пор так. И с одной стороны, я вроде бы отпустила своих взрослых детей уже, они выросшие, все выросшие. В то же время они знают, что мне все интересно, все, что с ними происходит, это все важно. В этом и заключается наша русскость, в этом и заключается наша чувственность. Поэтому это общность вот, какая-то, общность, да? Это оно это и важно. Есть. Это вот именно оно и есть. Вот то самое. Почему я говорю, что вот согласен с Чуриным, что мы иная цивилизация? Потому что это наше цивилизационное зерно. Вот. Спасибо еще раз, Василиса. А то ты опять отключилась, и я не услышала. Я сказала, что очень многое узнала сегодня. Спасибо большое. Мне очень созвучно и очень много ценных мыслей дополнительно к тому, что известно, сегодня же из этого эфира вынесла. Очень хотелось бы, конечно, со зрителями повзаимодействовать, со слушателями. Есть ли такая возможность? Ну, я думаю, если будут приходить вопросы, будут потом вопросы, будем отвечать. Чатом будем отвечать, да, под видео. Хорошо. Ну что, подводим итоги, да. Резюмируем, закругляемся. Да. Ну, давайте, кто начнет? Хорошо, давайте так. Сегодня, по большому счету, галопом по Европам, мы пробежались там от этапов формирования мыслей, образов, формирования семьи, формирования вот того, кого мы хотим там получить в эту жизнь, кого мы хотим родить, вырастить. Дальше по этапам становления, взросления. Понятное дело, что это все требует там, такого более глубокого разбирательства, все эти вопросы, изучения. Но самая главная цель, наверное, которую мы хотели обозначить, проговорить, и в принципе, наверное, получилось. Мы говорили в первую очередь о семье. Вот. И о том, что вот любая образовательная среда, и в том числе среда народного образования, она должна обязательно идти из семьи. И пока мы сами не будем вот задаваться этими вопросами, пока мы не сами не будем формировать те запросы на образование, притом подразумевая в первую очередь человека, которого мы хотим увидеть, ту личность, которая будет сформирована в дальнейшем, того человека, который пойдет в эту жизнь и пойдет дальше по этой жизни, а не то, что это будет именно какая-то энциклопедия ходячая, там куча всего различных знаний. Но вот основываясь на этом, давайте и пойдем дальше. И будем продолжать, и эти круглые столы, и подобные разговоры. Спасибо. С радостью приду еще, если пригласят, потому что очень много чего еще не сказалось, как я так внутри ощущаю. Вот. Василиса? Я считаю, что постепенное образование и воспитание – это вот путь взращивания живого древа души, тела, психики человека, да, нашего ребеночка. Это каждодневный труд, который требует нашего времени, внимания, ответственности, самое главное – нашей любви. И если все это в нас есть, мы найдем, даже не обладая какими-то знаниями, так же, как каждый из нас, наши родители, не обладая этими знаниями, интуитивно нашли эти решения. Да, где-то ошибались, но все равно самый главный учитель, который может помогать нам быть хорошими родителями, это наш внутренний голос совести и вот этой нашей любви, потому что там в нас заложены вот эти божественные ориентиры, божественная программа. Если мы работаем над собой, если мы сами чисты, то мы из всех манипуляционных сценариев современного мира в образовании интуитивно найдем самые чистые, самые лучшие формы и возможности. Но ответственность за этот выбор, и особенно в периоде до 14 лет, лежит полностью на семье. И когда мне говорят, что виноваты, там, что дети такие-то, только родители всего, что происходит с их детьми. Поэтому я желаю всем быть мудрыми, осознанными, любящими и ответственными родителями. Ну, тоже благодарю всех, тоже поддерживаю. И последние слова Василисы тоже вот много в чем откликаются. Вот единственное, что чего не прозвучало, и почему-то вот мы это упустили, поэтому этим завершу. Дети очень часто приходят с вопросами. Они очень много спрашивают, и родители начинают перед ними умничать. Как там, вот как в том кино, да, товарищи родители, перестаньте умничать. Спросите у ребенка, а что он думает по этому поводу. Я вас уверяю, его ответ вас настолько удивит, порадует и так далее. Вы узнаете много нового, и вы станете не просто там умнее, мудрее, там и лучше, и чище и так далее. Что дети знают ответы на многие вопросы, с которыми они приходят. Они приходят просто утвердиться там в своем понимании или нет. Поэтому прежде чем ответить, иногда стоит спросить, а что ты думаешь? И да, они в дошкольном будут, возрасте. Да, это обычно надо начинать с самого начала, как с первыми вопросами приходят. Вот, а что такое молоко, да, что такое вода, почему она мокрая. Поэтому, и вот тогда вы точно будете и ихними друзьями, и ихней поддержкой, и ихней опорой, и надеждой, и как мира и лада вам в дом, в душу, и пусть все будет замечательно. Ну хорошо. Ну что, давайте тогда так, на этой прекрасной бравурной ноте мы закончим. Анна Борисовна Никитина, Василиса, Алексей Странник, Роман Романов. До скорого. Увидимся. До новых встреч. В рамках образовательных проектов на Народном славянском радио. Всего доброго. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.